Как говорил владыка Кирилл, прямо даже вороны не летают. Жизнь сложна, многообразна, но прямо даже вороны не летают. Да, значит, скоро Пасха. Как хотелось, чтобы в душе каждого человека была Пасха, да? Я хочу вас познакомить с одной книжечкой, чтобы ее так заценили. Некоторые данные из нее, прочитаю вам, некоторые данные. Там книга «Религоведение», автор ее Чернышов. Это преподаватель Киевской духовной академии, Маша жив-здрав, слава Богу, действует. Вот, ее тут биография есть, портрет сзади. Книжка называется «Религиоведение». Значит, что она из себя представляет, эта книжечка? Значит, тут разные религии, кратко, ясно, тематический план. То есть, с точки зрения преподавательской, она очень хорошо сделана. Ну, как для преподавателя, да? Так, ну и здесь есть очень интересные две темки. Это макромир и микромир. Вот издревле человека волновало, а что там, да? Что нас окружает? Вот там есть некоторые статистические данные, на которых я вам бы хотел обратить внимание. Ну, все знают созвездия разные, там созвездия Сатурна, Млечный Путь, да? Во Млечном Пути 100 миллионов звезд. Во Млечном Пути 100 миллионов звезд. Представляете, какие данные? Созвездие Сатурна, а вот созвездие, самое из них красивое, это созвездие Ориона. Вот созвездие Ориона, там миллионы звезд. Миллионы. Я сейчас не помню, но миллионы. И вот из этого миллиона, да, из этих миллионов звезд взяли одну. Значит, вот эта звезда, для сравнения, значит, расстояние Солнца, да, в диаметре 680 тысяч километров. Солнце в толщине 680 тысяч км в диаметре. Так? А вот это одна только звездочка из миллионов звезд созвездия Ориона. А созвездий много. Вот я ее сейчас назову. Знаете, какая она толщины? 350 миллионов миль. Миль — это километр 200 или 300 метров. 350 миллионов толщиной. Вот если она станет вместо Солнца, например, да, то у нас никогда света не будет, она все закроет. Так это одна из миллионов звезд одного только созвездия Ориона. Ее называют, это звезда очень красивая, да, необыкновенной красоты, просто потрясающая. Причем, что интересно, эти звезды, созвездия Ориона, они движутся плеядами, то есть не есть плеяда, то есть не одна движется, а вместе вот они идут вот так вот. Есть вот просто по отдельности, да, они крутятся, а это вот плеяда движется. Вот эта игра света, значит, между ними, да, свет преломляется между ними, то есть такая необыкновенная красота, что человек не может оторваться от телескопа. Смотрит и не может оторваться, насколько это они красиво движутся, как. То есть яркость такая, красота необыкновенная. Вот, Бельтагейзе эта звезда называется, но я, может быть, я ошибаюсь, но я вам найду точное название ее, этой звезды. Да, Бетельгейзе. Наверное, какое-то еврейское название. Бет – это дом по-еврейски, да? Бетлейхем – дом хлеба. Дом. Бетельгейзе. Размер, который точно рассчитан на компьютере, достигает 350 миллионов в диаметре. Да, да. Такое, значит, созвездие, например, значит, Андромеда или скопление галактик в созвездии Девы, удаленно от нас на 50 миллионов световых лет. Скорость света, вы знаете, 30 км в секунду. Представьте, что такое 100 миллионов световых или 550 миллионов световых лет. Какое-то расстояние. Колоссально. Но что интересно, что галактики, да, вот, значит, микромир, он еще глубже по размерам, чем макромир. Микромир еще, кажется, глубже. Вот там будет рассматривать человеческая клетка, что из себя представляет. Там невероятные вещи. Ну, мы сначала макро почитаем, да, макромир. Макромир, какой он огромный. Вот в книге Ио Многострадальной, там перечисляется несколько звезд. Они сейчас имеют другое название. Ну, например, вот есть Плеяда, Стажара и Валажара, да? Раньше это называлось созвездие Хима. Вот в книге Библии, книга Иова, там есть созвездие Хима. Вот сейчас это, значит, Стажар и Валажар называется, да? Звезда Кассиль. Нет, просто Кессиль, Кессиль, вернее. Современное название это созвездие Риона. Вот о чем мы с вами говорили. Значит, Бог спрашивает, можешь ли ты создать такую красоту, как Кессиль? Ну, то есть он имел в виду вот это созвездие Ориона. А из его открыли не так давно, где-то 40-50 назад открыли созвездие. А Бог уже сказал, можешь ли ты такую красоту создать? Это же невероятно. Значит, астрономы и астронавты, наблюдающие в полете, единодушно все утверждают, что созвездие Ориона самое изумительное по красоте. Вот звезда Ас, тоже она упоминается. Современное ее название Арктур. Арктур. Звезда первой величины в созвездии Большой Медведицы или Валапаса. Это самый удаленный от нас в пространстве звезда, но постоянно руководит движением других звезд, как бы своими детьми. Размеры Вселенной внушают благоговейный страх. Но то же самое можно сказать о чудесном устройстве. Ну и вот, значит, так. Насчет, тут есть разговоры идут по поводу других созвездий. Значит, непостижимое небесное расстояние прорезает великолепное по своей красоте жемчужные мироздания, каждое по своей четкой орбите. То есть не просто, а четко задана орбита. Они составлены из миллиардов огненных солнц, подобных нашему. Миллиарды солнц. Тут вот потом будет описываться солнце. У него очень интересно, там на 500, 600, сколько-то там тысяч километров вот эти языки пламени из солнца. Сейчас вот мы скажем здесь, да? Так. Вот мы наблюдаем созвездие Геркулеса. Гигантская группа из 50 тысяч солнц. 50 тысяч солнц в одном созвездии Геркулеса, которые похожи на сверкающие алмазы, разбросанные на черном бархате ночного неба. Приблизившись, мы понимаем, что каждая точка света есть не что иное, как гигантское солнце, подобное нашему, и склонны сделать вывод, что вокруг нет места для вращения планет. Но вот мы обнаруживаем, что среднее расстояние между каждым из этих солнц составляет более 10 триллионов километров. Вы представляете, какие величины, а какие там градусы, температура какая мощная. Сумасшедшие цифры. Это можно себе представить таким образом. Огни наших городов складываются из отдельных огоньков, уличных фонарей, неоновых реклам, света, окон и автомобильных фар. Но когда мы наблюдаем ту световую гамму в иллюминатор самолета, то кажется, что каждый такой огонек сливается с тысячами других, и центр большого города представляет нашим глазам как одно сплошное световое пятно. То же и с Геркулесом. Находясь над нас на расстоянии 34 тысяч световых лет, 34 тысячи световых лет, его звезды кажутся единым сгустком, единым световым пятном, и нам даже трудно представить, что между ними громаднейшее расстояние. Да, видите, какие огромные мощности. И все это, да, вот как они описывают Орион, вот это созвездие. Перед ним теряют дар речи блестящие умы, перо их не в силах описать и выразить, что они видят. Ибо на негативах с гигантских суперсовременных телескопов видна пустота шириной в 19 триллионов миль, огромный каньон в небесах, неописуемый прекрасный, эдакий королевский коридор. Да, поистине чудо и чудес неописуемых. Пытаясь постичь полноту этого величия, нельзя не способно конструировать, может быть, только разумная личность. Как же в таком случае рассматривать гораздо более сложное устройство, надежность, которые обнаружатся повсюду во Вселенной. Не указывает ли также это на конструктора или создателя нам замысел и интеллект? Настоящие ученые время признают, что Вселенная имела начало. Наиболее известна теория Большого Взрыва. Почти все последние дискуссии о происхождении Вселенной базируются на теории Большого Взрыва. Биг Бенг, Большой Взрыв, отмечает известный ученый Фрэнсис Крик. Да. Ну вот, согласно научной теории творения, все создавалось из сгустка энергии, которая была сосредоточена в одну точку. Так называемая теория гигантского взрыва, где помехи в эфире, по утверждению ученых, являются отголосками только такого вселенского взрыва. Эта гипотеза принадлежит выдающему бельгийскому ученому отцу Леметру, профессору Лувенского университета, ученику Эддингтона. По его мнению, вначале существовал гигантский сверхтяжелый радиоактивный атом, нечто вроде пакета материи в сгущенном состоянии. Взорвавшись, или языком науки дезинтегрировавшись, он образовал туманности и мириады звезд. Это можно сравнить с гигантским фейерверком, взрывающимся из небольшого патрона, с той лишь только разницей, что взрыв продолжался несколько десятков миллиардов лет. И еще звуками продолжает распространяться в пространстве, доказательством тому помехи приемника в эфире. Какие величины, вы представляете? Солнце, оказывается, только одно из миллионов звезд. Причем далеко, как мы узнали, не первой величины. Да. Солнце, оказывается, еще не самое большое. Но есть и другая гипотеза происхождения Вселенной. В 19 веке ученый Лаплас, группируя научно установленные в его время факты, отметил следующее. Планета вращается вокруг Солнца, центр Земли является огненной расплавленной массой. Некоторые звезды потухли, все тела взаимно притягиваются по законам всемирного тяготения. На основании этих наблюдений была построена такая теория, объясняющая возникновение мира. Где-то в пространстве существовала первичная туманность. Эта огромная масса перешла в жидкое, потом в твердое состояние, по мере того, как ускорялось ее движение при сокращении объема. Центробежные силы через частицы отрывались, охлаждаясь, дали рождение нынешним планетам. Земля, по его мнению, не что иное, как частица уже охладевшегося Солнца. То есть наша Земля была как бы тоже типа Солнца, но она постепенно остывала. Ну вот и образовалось такое твердое тело. Теория застывшего Солнца, как бы так, да? Вот теория Большого Взрыва и теория вот так. Да, Библия, конечно, не является научным справочником, потому что главной целью спасения души. Поиск объяснения происхождения Вселенной делает великую честь человеку. Но область науки не идет дальше, чем видимый мир, поддающийся ее исследованиям. Да, основа, на которой может работать наука, это, конечно, материальный мир, каким он нам представляется. Знаете же, каково первоначальное происхождение мира, откуда произошли туманность или первый радиоактивный атом? Это не в компетенции науки и переходит в ее границы. Знать, существуют ли нематериальные первопричины, есть ли высший разум, создавший мир, существует ли Бог, все это, конечно, не область науки, потому что никакое самое совершенное техническое достижение не может этого уловить. Это может дать только опыт религии. У науки не может быть компетентного мнения по этому вопросу. Она может только сказать, я констатирую только то, что можно обнаружить. И когда ученый заявляет, что он за или против Бога, он говорит уже не как ученый, а как человек верующий или как неверующий. Вот это что касается, да, насчет... Некоторые аргументы были сделаны в обратном порядке. То есть один ученый сказал, а давайте подумаем в обратном порядке, что бы было, если бы что-то было не так, как сейчас. Ну хотя бы чуть-чуть. Ну немножко, чуть-чуть. Ну там метр там величины, там два метра. Ну чуть-чуть убавить, чуть-чуть убавить. Что это не что вы там, если бы не поверзали, луна была ближе к нам, то приливы, отливы связаны с луной были бы такие, что вода была бы на 40 метров над уровнем земли. И там буквально сколько-то немножко они прибавили. И прилив был бы такой, что жизни бы не было. Это прям чуть-чуть. Вот, а другой ученый, да. Значит, режим, да, это режим. Он, значит, если пришлось это время, то будет нужно за то, что наше мироздание продумано высшим интеллектом. Вот если я думаю, там время, там первое, Земля находится на точном определенном расстоянии, не случайно от Солнца. Температура на планете Меркурий или Венера слишком высока, чтобы там могла существовать какая-то либо жизнь. А планета, начиная с массы, Плутон слишком холодно для этой цели. Нет доказательства жизни и не станет планет в Солнечной системе. Второе. Если бы скорость вращения Земли замерят на 1/10 часть, то протяжение дня и ночи увеличилось бы 10-кратно. Вызывая увядание флоры во время гипотермии и замораживая время дня и ночи, то жизнь бы не было. Дальше третье. Если бы земная кора была толще на 3 метра, вся земля была бы толще на 3 метра, то металлические элементы земной коры были бы окислены всем свободным кислородом, и это сделало невозможным существование животного мира. Если бы океаны были глубже на 1 метр, то они поглотили бы так много углекислого газа, это спасибо, что растительный мир прекратил бы вообще всякое существование. Расставят. Дальше, четвертое. Значит, наша атмосфера, ну, воздух, который мы дышим, состоит из 78 частей азота и 20 кислорода. Если бы содержание азота в атмосфере было больше, выше указано, все биохимические функции организма резко замедлились бы, что привело бы человека к смерти. Если же количество кислорода было бы в атмосфере увеличено немножко, то биохимические процессы ускорились бы до такой степени, что жизнь была бы просто непродолжительной. Пятое. Земля отклонена от своей перпендикулярной оси на 23,5 градуса. Такое наклонение, взятое вместе с вращением Земли вокруг Солнца, является причиной существования 4 года. Это дает достаточно время для собирания пищевых запасов и повышения плодородия Земли. Шестой момент. Наша атмосфера достаточно плотна, чтобы защитить Землю от около, слушайте, 200 тысяч метеоритов ежедневно, вторгающихся в воздушный океан планеты. 200 тысяч метеоритов. Если бы не было слоя атмосферы, они бы нас задолбили в раз. Это был бы град величиной каждого камня. Знаете, какие величины там были бы? От нас бы просто ничего не осталось. Если бы не плотные слои, то все. Подобных аргументов Дэвид Риджио приводит много. Но мы остановимся на этих. Необъятность космоса, вечность времени не должны пугать нас, ибо в этом мы можем быть уверены. Мы не частица космической пыли во вселенском хаосе без цели и смысла. Звезда велика, а человек мал. Но все же именно человек стал астрономом, а не звезда. Так? Так. И именно он может изучать, просчитывать и оценивать удивительную точность звезд. Человек может то, что не может звезда. Он может мыслить. Представьте Бога в окружении созданных им Вселенной. Миры спокойно парят в космосе, гигантские солнца безошибочно проносятся своим проторенным в бездне путем. Ни одна звезда не выходит из повиновения, не нарушает небесного устава, данного ей Творцом. Ни одно солнце и планета не уклоняются от предначертанного им курса. Высшая гармония обнаруживается во всем мироздании, и невольно вспоминаете строчки из великого поэта Державина. О ты, пространством бесконечный, живой движением вещества, течением времени предвечный, без лиц в трех лицах божества, дух всюду сущий и единый, кому нет места и причины, кого никто постичь не мог, кто все собою наполняет, обремлет, зиждет, сохраняет, кого мыки глубокие, сочесть пески, лучи планет, хотя и мог бы он высокий, тебе числа и меры нет. Не может дух наш просвещенный от духа твоего рожденный следовать судеб тебе, взнестись дерзает, в твоем величии исчезает, как вечности прошедший миг. Да? Пишет Державин, мощно, державно, сильно. Богослов Державин, так кажется. Это не просто там какие-то страстички изображаются, а это мощь. Теперь про живую клетку поговорим. Живая клетка — это микромир, да? Да, интересно. Живая клетка. Инструкции внутри ДНК клетки, если выписать их, заполнили бы полки по 600 страниц каждая. Каждая клеточка – это мир, кишащий чуть ли не местами триллионами крошечных атомных групп молекул. Если соединить нити наших 46 хромосом, то их длина составила бы около 2 метров. Однако, ядро, в котором оно не содержится, имеет диаметр меньше 1 мм. Чтобы дать представление о жизнедеятельности клетки, в журнале New Seek приводится следующая иллюстрация. Каждый из 100 из этих 100 триллионов клеток функционирует как окружающий, окруженный стеной город. Электростанции вырабатывают для клетки энергию. Фабрики производят белки, необходимые для химического товарообмена продукта. Сложные транспортировочные системы перевозят определенные химикалии внутри клетки от одного места к другому, а также за ее пределы. На пограничных пунктах стражи проверяют экспорт и импорт, контролируя внешний мир относительно признаков опасности. Дисциплинированные биохимические вооруженные силы стоят наготове, чтобы принять необходимые меры против захватчиков. Ну, вдруг там что-то. Центральное генетическое правительство поддерживает порядок. Когда современная теория эволюции была впервые предложена, ученые не имели представления о неимоверной сложности живой клетки. Все эти детали типичной клетки помещены в сосуде диаметром всего лишь 1 к 1000 сантиметра. Одна тысячная сантиметра. Вот представьте, 1 тысячный сантиметр – это живая клетка. Вот сантиметр поделите на 1000. И вот это будет одна живая клеточка. Но это микроскоп, конечно. Только можно увидеть. Значит, в клетке находится ДНК, то есть информация, да? А в этом ДНК, в этой клетке, находится 5 гистонов. Сейчас я объясню, что такое. Которые, вероятно, играют роль в регуляции деятельности генов. Вероятность самообразования хотя бы простейшего из этих гистонов оценивается. Самообразование. 1 к 20 сотой степени. Вероятность, что случайности. Случайность самообразования. Это цифра колоссальная. Которая превышает сумму всех атомов во всех звездах в галактиках. То есть вероятность случайного появления клетки равна количеству больше атомов во всех звездах. Но это невероятно. То есть это не могло быть случайно. Но еще труднее объяснить эволюционную теорию возникновения полного генетического кода, являющегося необходимым условием для размножения клетки. Ученым, пытающимся руководствоваться научным методом, не удалось увидеть самозарождение жизни. Ни одна теория, имеющая какое-то отношение к этому, не была подтверждена наблюдениями. Лабораторные эксперименты по воспроизведению самозарождения клетки потерпели неудачу. Да, и все это в такой маленькой книжке. Да, маленькая книжка. И тут идут всякие исчисления про клеточку. Вот тут просто умопомрачающе. Оказывается, вот простые данные, например. Ну, скромные данные, но это же невероятно. Что у нас есть? Вот представьте, что у нас. Вот мы здесь сидим все, да? Вот представьте. Сейчас, смотрите. Одна простая клетка человеческой печени состоит ни много ни мало из 53 миллиардов сложных белковых молекул. Это одна клетка только. 53 миллиарда сложных белковых молекул. Тогда из скольких клеток состоит сам человек? Да? Убедительно говорит о сложности устройства микромира такой простой пример. В одном грамме воды содержится количество молекул, выражаемое 22-значным числом. Примерно таким же числом выражается количество молекул в одном грамме любого другого вещества, железа, глины и так далее. Все молекулы включают в себя определенное количество атомов. В каждом атоме движется вокруг ядра электроны. Не говоря уже о других частицах микромира и всех физических процессах, связанных с ними, нетрудно понять, что мироздание от микромира до мира галактик устроено бесконечным в своем разуме создателем. Случай здесь абсолютно исключен. Вот ученый Вольмет рассказал, возникновение этой стройной цепи ОНК – дело невероятное. 1 к 10 в тысячной степени минус b 10 тоже точной степени. Эту цифру невозможно себе представить. Для сравнения, число атомов всего космоса равняется 10 в 83 степени. Этот ученый делает такой вывод. Первое. Поскольку нет предпосылок для микромолекулярной теории, сегодняшний неодарвинизм или теория эволюции неудачная. Второе. Возникновение жизни и видов – проблема, неразрешимая в рамках точных наук. Так что Дарвин даже уже в своей теории приводит к выводу, что без Творца нам никак не обойтись. «Я никогда не отрицал существование Бога», — говорит он, прямая его речь, как наши советские учительки, добавить можно, когда они приписывают эти слова Дарвину. «Я думаю, что теория эволюции вполне совместима с верой, ведь невозможно доказать, что великолепный, бесконечно удивительный космос — так же, как и человек, в этом космосе возникли совершенно случайно». То есть он верил в существование высшего разума у Бога. Да? Хочется закончить эту тему одной замечательной фразой известного христианского проповедника. «Природа – это орган колоссальной величины. Но органиста не видно у инструмента, и мир не ведает, каким путем рождается столь великолепная музыка. Все времена года одинаково прекрасны для того, кто научился видеть руку Творца во всех жизненных путях, кто принял дар благодати в свое сердце и прославляет день своей встречи с Творцом». Прославляет день своей встречи с Творцом. А он предстоит. «Не существует на земле ни камня, ни насекомого, ни присмыкающегося, ни древесного листика, травинки, которые не побуждали бы человека восхвалять Бога, если душа его проникнута сознанием его великого величия и вездесущия». Вот так заканчивается эта глава. Но это краткие выдержки. Все главы-то я не зачитываю, потому что вы наверняка эту книжку разыщете, купите и будете перед сном восхищаться. А выглядит она так, религиоведение. Вот книжка такая. Очень много хороших, серьезных книжек сейчас есть. Здесь много чего можете узнать про всякие религии. Здесь данные есть статистические, да? Сколько, например, сейчас католиков, сколько буддистов, в чем, так сказать, смысл их мировоззрения или там каких-то отклонений от христианского вероучения. Так что вот это так называемая научная апологетика. Вот на Западе, кстати, у христиан, западных христиан, там же многие институты работают, там это все собирают, дотошно все. У нас, конечно, пока наука малохристианская, поэтому чуть-чуть, так сказать, питаемся крохами. Но если бы Россия была православной, сейчас бы, конечно, и исследовательские институты, и прочие были. Но и этого достаточно, чтобы убедиться, что просто так ничего не получается. Но каждый может убедиться легко. Взять буквы, да, вырезать алфавиты, буквы, значит, смешать их все. Ну вот все, сколько там, 36, 3, 3, а зубов сколько? 2. Вот, у кого-то один уже. Ну вот, значит, да, берем, значит, вот эти буковки вырезаем. Можно крупную взять? Крупную. Зачем мелкие? Крупную букву вырезать. Все 30 с небольшим. Да. И встать в такую гордую позу. И начать кидать. Вот так. Раз кинул. Не получилось. Надо кинуть так, чтобы слово было. Еще раз. Не получается. Одно слово не получается. Ну, кидайте. Сколько у вас сил хватит. Получится у вас какое-то слово? А строчка получится? Строчка. Я помню чудное мгновение. Получится? Рука отсохнет. Случайно ничего не получается. Ну, ничего не получается. Значит, должен быть мысль. Эта мысль должна руководиться какими-то определенными последующими действиями и нравственной целесообразностью и так далее. Вот. А говорят, это все случайно. Да, все случайно. А это вот то, что там Бог, это попы выдумали. И эксплуататоры. И эксплуататоры, это эксплуататоры имеется в виду. Эксплуататоры, чтобы вот этих вот глупых, темных и эксплуатировать, чтобы им жилось лучше. Поэтому теория так называемой эксплуатации, это есть такая теория. Вообще много теорий возникновения религии. Вот одна, вот это, так сказать, она социальная теория происхождения религии. Там, или политическая теория называют, политическая теория возникновения религии, или нам, теория страха, что религия возникла из-за страха перед неведомыми явлениями природы. Вот когда их объяснили, он перестал пугаться. Да, человек перестал пугаться. Вот поэтому теория страха. Но если бы она была точной, то животные при громе, да, вставали бы на коленки и махали крестные знамения, да, и поклоны совершали. Если бы животные тоже боятся, а в чем уже они не молятся Богу? А? Да. Значит, если теория страха точная, то животные должны молиться Богу сознательно. Но пока этого не видно. Отец Николай, я была в другом храме, и там много причащалось людей, и там меняли песнопение, тело Христово примите, а потом стали петь. Богородица Дева радуется, и так далее. Почему у нас не поют? Ну, запойте, и за вами потянутся. Ну, а почему? Можно, что, поют. Но тело Христово, ну, это же момент такой, видите. Вам, наверное, известно, что у батюшки Игнатия сгорело подворье. Все дотла, Приозерске. Будете ли у вас в монастырь помогать восстанавливать подворье? Дело в том, что подворье относится к Невецкому монастырю. И там есть свой настоятель, игумен, по-моему, или монах, я точно не знаю, Исидор. Поэтому это относится к не нашему подворью, это не наша функция. А слухи, что слухи? Может, правильно, может, неправильно. Я не знаю точно. Ну, как сказать, ну, вы соберете, еще раз сгорит, и что? Тут какая-то нравственная причина есть. Надо поисповедоваться, кто там с этим случилось, найти эту причину, почему это произошло. И там есть игумен, он это решает. Надо начинать все с покаяния. С покаяния. Всегда, когда что-то происходит у людей, вот наши предки, когда засуха была, что они делали? Знаете что? Ну, первое, если сказать, о, болидом служили. А я вам скажу еще другое. А? Нет. Кто отгадает? Так, кто отгадает? Тому яблоко подарю. Так, значит, что делали наши предки, если не было дождя? Первым делом. Они первым, самым первым. Молились уже близко. Ну, а как молились? Так, крестный ход. Еще что? Молебен водосвятный, да? Так, постились. Так, а некоторые говорили, исповедовали грехи, да? Так, каялись. Никто не угадал. Никто не угадал. Знаете, что они делали? Это, блин, я сам удивился. Я когда прям... Они служили панихиду по своим предкам. Шли все на кладбище и молились предкам, служили панихиду, чтобы они помолились и им дали дождь. Ну, представляете, это забыто многими. Я сам не слышал ни разу. Я вот прочитал, да, была традиция такая. Вот у нас в деревне ходили, у нас есть такое местечко, называется Мокрое, там все время колодец. И там собирались вот бабули там, да, и вот читали беспоповским чином молитву, да. Вот, и потом, значит, вот дождик был. Я был, участвовал на такой молебне, я книжке рассказывал, это в Ананино. Там месяц не было дождя, и фотограф был, он фотографировал. На седьмой молитве появились облака. А потом мы поехали, здесь 40 километров ехали. Приехали, и гром, дождик, молния сверкает стала. Сюда шел дождик. Да, интересно, конечно. Так вот, я сам удивился. Значит, у нас в семинарии был грозный инспектор. Сейчас, я не знаю, грозный ли, но вот когда мы учились, был очень грозный инспектор. Если на этаже в общежитии будет крик «Инспектор!», то все, сломя голову, неслись в свои кельи. Ну, можно было убиться буквально, потому что все боялись. Потому что могли исключить, а устроиться никуда невозможно. Ну, в то время же в семинарии устроиться, биографию, все. Ты уже потом на себе черное пятно. Это сейчас учит человек, выгнали, ну и что? Ничего, а раньше за ним следили за таким человеком и гнали. И поэтому боялись. Исключат, то все, конец себе. И вот, значит, боялись вообще. И вот некоторые ушлые семинаристы, они узнавали, как зовут покойных родителей этого инспектора, и молились. Значит, ну, панихиду, если они были, если они усопшие, или, да. А он так секрет говорит, вот как мне один сказал, ты знаешь, говорит, вот иду и сдаю к нему экзамен, а он преподавал, я, говорит, очень сильно молился об упокоении его родственников. Ты знаешь, экзамен прошел блестящим. Хотя я знал всего только вопросов, несколько. Я не все выучил, немножко, но я так крепко молился его за упокоение его родственников, что мне просто именно те вопросы задавал, которые я знаю. А так я вообще ничего не знаю. А у нас был, у меня друг был один, он игумен сейчас. Он читал сколько мог. Бомбами и шпаргалками не пользовался. И шел, молился. И шпаргалки все пользовались. Ну в каком плане? Некоторые не пользовались, но при себе имели. Например, отвечает, все, а так для про запас. И поэтому я по пальцам могу сказать, кто не пользовался шпаргалкой. То есть не готовил вообще. Были, кто не пользовались вообще, но имели. Причем несколько экземпляров имели. Вот. Я помню такой случай. Я сдавал Ветхий Завет, а преподаватель только вышел. А мне, значит, кивает, мол, есть у тебя или нет. Я что-то не успел сказать, кто-то уже на Библию сверху положил. Ну, там, шпаргалки. Я не успел их просто взять. В это время открывается дверь, отец Аркадий вышел, сошел, говорит, о, шпаргалки, так-так, взял в руки. А я вообще не боюсь. Я, главное, не соглашался, у меня же свои были, я не успел сказать, что у меня свои. Он так взял, почитал, говорит, одна рука, одна редакция, один автор. Так, а другой, значит, который дал мне это, вот, я говорю, да я могу другой вопрос, пожалуйста. Тяните другой билет. Ну, я вытянул билет, как сейчас помню, жизненного пророка. Ну, рассказывайте. Я говорю, я могу без подготовки. Да, ну давайте. Я говорю, отец Аркадий, это был потрясающий пророк. Интересно. И с чем же он потряс их? Я говорю, вы знаете, он по повелению Божию женился на блуднице. Вот это да! Вот так. Но и его брак был чище любого брака. Ну, замечательно, как ваша фамилия? Ну, я стал рассказывать дальше. Он говорит, благодарю, спасибо, 5 баллов, идите. Тот, который мне сунул эти шпоры, стал отвечать, путался. Потом что-то, значит, он, Аркадий отвернулся, он в карман полез, что-то то ли положить шпору, то ли что-то. Вот у него все время там, знаете, надо класть шпору сверху и вот так держать, как будто она, ну вот так вот. Вот шпора у меня в руке, да, я кладу вот так и отвечаю. А у него как-то получилось... То ли он взял несколько штук, они стали вываливаться у него из руки. И он решил какую-то просто вот так рукой взять вот, и в карман. Он отвернулся и спрятать. Но получилось так, что те, которые там у него были, они вывалились из кармана. И все рассыпались прямо перед столом. Отец Аркадий так пристал, говорит, да, а еще у вас есть? Выкладывайте. Ну, он эти груды, значит, доложил. У него там, оказывается, несколько экземпляров было. Он говорит, это что, все ваше? Он говорит, нет. Вижу, почерк разный. Так вот, мы тут клонились так. Так насчет... А что ж мы говорим? А, насчет молитвы. Да, так вот, молитва — это просьба. И вот бывает человек, казалось бы, он... Да, вот отец Феоктист, он в Казанском служит, он никогда не писал никаких бомб и шпор. Он всегда читал акафисты и шел. Но за него весь класс молился, когда он заходил. Весь класс. Ну, 30 человек, они говорят, Господи, дай ему тот билет, который ему, это самое, он знает. И помню, случай такой был, принимал отец Стефан, а он терзал младенцев допоздна. И вот он, когда зашел к нему, ну, и все, кто-то сказал, ему кинец, то есть все ему. А он, значит, распорился с преподавателем на уроке. А Стефан говорит, скажите, пожалуйста, с какого времени у человека в церкви появилась борода? Борода. Когда начали носить бороду в церкви, отец Феоктист, ну там Федя был, говорит, бороду всегда носили. Вот и эту. У Яны Златоуста не было бороды. Ну и начал спор здесь. Ну, человек чисто задел, он говорит, это попы женатые боятся бороду носить, чтобы матушки их не таскали за бороду. Ну, тут все покатились со смеху, ну и в общем, вы думаете, он ему покажет. А там, значит, ему зачеты сдавали по одному заходить, свидетелей нет. Ну, сколько он там жил из себя вынет, никто же не видит. И когда человек зашел, все поняли, ему конец. Тут как все замолились, и вдруг появляется ректор с проректором, сразу зашли следом за ним и сели, слушают. Ну, то 2-3 вопроса, и все, он вышел сияющий. Потом дошел другой студент, у того все было, бомбы, все, значит. Да, но он, этот экзамен он сдал, хорошо. А другой, когда уже по несколько студентов запускали, и тот студент, который я говорил, тоже отец фактист стоит, и выходит тот парень, у которого тоже бомбы были. Ему 5 поставили, а фактисту, по-моему, 4. И фактист ему говорит, Санька, я видел, как ты нагло списывал. Помоги тебе, Господи. Это же умереть можно. Экзамены — это что-то, я вам скажу. Экзамен — это... Там все. Столько испытаний, сколько нервотрепки. Но вспоминайте, как, кто на локтях пишет, кто там под юбкой, кто заглядывает куда-то там. Но я вам как преподаватель скажу, абсолютно все видно. Абсолютно. Я когда списывал, я думал, мне не видно. Вот когда я сам снял, да, ну абсолютно все видно. Даже то, чего он и не думает. Но я вот был, принимал экзамен, мы с отцом Богданом, я у него ассистент по литургике. А литургика — это вообще предмет такой тяжелый. Сама литургика ничего, хорошая. А вот устав — это сумасшедшее дело. Сдать его трудно. Это как сопромат сдают, так же самое литургику. Устав я имею в виду. И вот я был в академии, у него ассистентом сдавали эфиопы. Они по-русски не пельмеса. А там еще надо, знаете, рассказывать такие хитрости, мудрости. И вот они трое сидят, как сейчас помню, 3 эфиопа. Думаю, эфиопы списывают или не списывают. А если списывают, то как? Ну, кстати, там вот листочки вот так вот, лежат билеты, да, и листочки писать. Смотрю, эфиоп один сидел, как каменный. Думаю, что он думает? Потом он так голову положил на стол, вот так. И стал заглядывать. Я чуть не взорвался от смеха. Но стерпел. Потом смотрю, он опять голову положил на бок и листок открыл. Отец, смотрю, Богдан заметил. Потом говорит, он назвал его как-то там по-эфиопски. Говорит, вы не стесняйтесь. Говорит, у вас есть, читайте. Это можно, читайте. Он так, и все равно голову положил. Потом вышел отвечать. Ну, это надо ангельское терпение. Отец Богдан вообще ему рассказал, там, все, как в Эфиопии, там, как надо, все, значит, рассказал ему. Говорит, будьте счастливы его, все там, значит. А тот улыбался, все хорошо. А тот ушел в недоумении, что поставили. Он говорит, а что им ставить? Уже за тот факт, что они тут учатся, уже надо 5 ставить. Но это что там? Так вот. Тут пишут, ну что я могу сказать, что любой пожар — это свидетельство. Ну вот у нас, например, мать живая была, звонит по телефону, говорит, слушай, говорит, сосед Петька Васильев сгорел дотла. Я говорю, так, наверное, с кем-то разругался. А ты откуда знаешь? Точно, с соседом ругались, ужасно. Он его матом клал, и вот тот его тоже. Я говорю, ну что, страсти, и вот страсти производят пожар. Но бывают разные случаи пожара. Вот я где родился, там почти каждый месяц были раньше пожары. Какой-то как полоса какая-то, как пошла, идет пожар. У меня есть по ночам, главное. Я помню вот один пожар, как сейчас. Значит, в конце улицы ночью был пожар, мы спали. Крики, вопли, мы, значит, вскакиваем. Это летом было. Я смотрю, там носятся, блики играют на окнах. Мы побежали. С матерью, как сейчас помню. А тут уже идут, кто там побывал. Ну, идет один, значит, там сосед. Он туда ходил все время пьянствовать. Там все время пьянка была. В этом доме. В доме жила Валя Гагара. Они две сестры были. Валя Батон, нет, Галя Вали Батон и Гали Гагара. Они были очень большой толщины. Мы все время пьясали. Мужики туда ходили. И мать как-то говорит, ну надо же, сколько Бог терпит, что-то будет все равно. И все сгорело за 20 минут, все. Но живы остались. И вот они оттуда идут, и идет этот сосед. Значит, как же забыл, его кличку помню, а имя забыл, Сашка. А мать говорит, ну что, Сашка, как, затушили? Эх, тетя Маня, как нам там хорошо было, сколько мы попили водовки там. Причина пожара разная. Нужно обращать не на сам пожар, потому что это пожар может в любом месте случиться. Электропроводка старая, там все. Но надо обращать внимание, когда это совершается и в какой момент твоей жизни. Вот это, чтобы понять духовную причину, когда это получается и в какой момент твоей жизни. Но это знает только сам человек, с которым. Ну, у нас вот был случай, значит, летом. Я расскажу. У нас был Саша такой, он здесь лет, наверное, 9 был. Ни монах, ни послушник, приходил трудиться с кошками, но в основном таскал все. Может, видели его, Саша. И вот он в водомерном узле, значит, сделал печку. Ну, я подошел, смотрю, говорю, Саша, печку не надо здесь класть. Потому что здесь труба, дерево, и у тебя вот по этой оконной раме огонь туда пойдет. Выбежал. Точно так по раме огонь пошел на крышу, и крыша загорелась. Приехали два расчета, я всю ночь тоже тушил. Вот. И ребята стояли. Вот. Я говорю, вот пример. Саша, ты видишь плоды своего непослушания. Если ты не послушлив, ты разжигаешь страсти. А страсти приводят к чему? Страсть — это духовный пожар, а физическое — следствие духовного пожара. Поэтому в пожарах, как правило, виновата или неосмотрительность, или забывчивость, или какие-то страсти человеческие. Ну, причин миллион. Но причин может быть много, но личная причина, надо смотреть внутри, внутрь себя. Всегда причина внутри. И вот Саша, он всегда на свой разум полагался. Я сказал, ну, с самого начала пришел, милиционеры здесь были. Милиционеры подошли, говорят, дай мешков 10 цемента. Он взял, отдал. Силуан здесь был, я говорю, слушай, зачем ты отдал мешки цемента? А у вас не было видно. Я возложил упование на Господа Бога, так глаза к небу перегнули, и отдал мешки. Я, ну ты подарил фактически. Но они же не вернули, они не вернули. Поэтому самонадеянность, она производит вот такие вещи. Поэтому все причины всегда в нашей гордости. Гордость, мать всех пороков, она же причина. Но она выражается разнообразно. В самонадеянности, допустим. Ну и что, что провода висят? Вот я в одном храме был настоятелем, как сейчас помню. Староста был инженер по электрике в технологическом институте. Сам священник, отец, секретарь патриарха Пимена был. Много языков знал. Ему было, у него дар священства открылся в связи с перестройкой. Он нигде не учился, но считал себя очень духовным. Я говорю, слушай, ты староста, денег много, ты возьми, найми электрика, он сделает нормальную проводку на втором этаже. А там провода просто висят, и вода течет через крышу на провода. Да, ну так это явно. А мы там в субботу, на воскресенье, на праздники жили. А он мне сказал, не твое дело, ты молодой, глупый, а я инженер. Ну и что? Чудо было, что не сгорело, чудо. Все время как дожик льет прямо на провода. Они висят. Я просто удивляюсь, как они загорится дом. Ну и что? Имена стал давать не вообще не христианские. Подходит, я говорю, кто вам дал такое имя? Батюшка говорит, он крестил, дал такое имя. Я говорю, так святых таких имен вообще нету. Я его спрашиваю, батюшка, ты зачем такие имена ты даешь? Таких же святых нет. Ха, ну что, что нет? А они будут. Я говорю, так это известно, откуда же это известно, что она именно святая станет? Ты что, не верующий, что ли, он мне говорит? Ну, а что тут скажешь? Ну, кол на голове тиши, не, бесполезно. Или, например, мужики курят или утром едят, подходят, ну, разит просто. Я говорю, вы курили? Да. Я говорю, были священники? Был, он меня допустил. Я опять говорю, слушай, это что ты делаешь? Это же не нужно делать, зачем ты делаешь? Это монашеские бредни, он мне говорит, это монашеские бредни. И так бесконечно. Вот плохо, когда без образования человек, или когда самонадеянный. Это хуже нет. Он благословение брал на каждую просворку. При этом миллионы просаживал на стороне. Можно вот эту просворочку взять, благословите? Это что-то вот. И в то же время с одним миллионером просаживал деньги. Бесполезно. Бесполезно. Поэтому, знаете, вот сила, как говорят, духовной жизни, сила в совете. Да, надо советоваться. А когда человек говорит абсолютный, то есть свой относительный маленький разум, ставит выше всякого разума. Ну и, конечно, здесь бывают большие беды. Вот поэтому пожар – это сигнал. Пожар может случиться с каждым, но надо обращать внимание на что? Когда этот пожар произошел? В какой момент церковной, общественной жизни или личной? Понимаете? Что я могу сказать? Мне сказать ничего нельзя конкретно. Я могу только общие слова говорить. Потому что я что-то конкретно скажу, то завтра там толпа писателей кинутся к ручкам и начнут писать. Поэтому я что могу сказать? Общие слова только могу сказать. А потом, какой смысл говорить, вот Библия что говорит, если человек пал, то ты не думаешь, что ты завтра не падешь. Это же в любом случае. Поэтому с каждой истории надо извлекать выводы и больше этого не делать. Вот что главное. Поэтому это может быть с каждым. Вот сейчас говорят, трапезная какая-то сгорела в Покрово-Пятерническом монастыре. Тоже сгорела. Ну, сейчас пожары много идут. Вот летом у нас был, я говорю, пожар. Я объяснял, кстати, я подвел там одного брата, который, где сейчас пожар произошел, я подзвал его, говорю, вот смотри, пожары, знаешь для чего? У вас непослушание отцу-настоятелю, его вы ни за что не считаете. Слушайте, не хотите, делайте все свое. Если вам намекнут, вы начинаете осуждение подать, всякие подметные письма писать. Вот пожар, учись, это следствие непослушания. Он уехал, и там случилось то же самое. А я его предупреждал. Я вот на этом же пожаре его взял за шкирку, поставил напротив огня и сказал, смотри и учись. Вот этот пожар – следствие непослушания. То же самое будет и с вами, если вы не будете слушаться. Поэтому в монастырях понятно, что откуда бывает. Да, так что, но бывают и такие случаи, знаете, сверхъестественные случаи бывают. Например, батюшка отчитывает бесноватых, а бесы зажгут пожар, тоже бывает. Поэтому каждый случай, он неповторим может быть. Поэтому здесь под какой-то шаблон, о, пожар, значит, все грешнее. Да, мы что здесь грешнее? Или там такое-то, всякое-то, ну что? Пожар – это сигнал. Да, первое дело, вот мы когда сюда пришли, вот Анатолий, он не здесь, наверное, он не даст соврать, он электрик. Я в Варшавском служил, он здесь рядом живет, он пришел помогать, говорит, чем помочь? Я говорю, Анатолий, посмотри электрику. Он посмотрел, в ужас пришел. Здесь вот где вот трапезная сидит, там вода шла, и провода висели. Вот где по лестнице спускается, тут вот был целый этаж еще построен, наверху стояли, тоже кинозал там был. А это была кинобудка. Так там аппараты были все включенные, а им никто не пользовался. Сколько это электричества уходило? То есть тут пожара, опасная обстановка была такая криминальная, можно сказать. И первое, что Анатолий что сделал? Сменил проводку. Новую всю проводку сделал. И поэтому первое, что надо начинать с крыши, с проводки и с крыши. А потом уже все остальное. Ну вот, а если, конечно, там всю скотину они туда вывезли и начали там готовить, а сети там слабенькие, наверняка они же не выдержали. Маленький проводочек там, на него большую нагрузку дали, он перегрелся, люди легли спать. Чудо заключается не в том, что пожар произошел на Благовещении, а чудо в том, что они остались живы. Вот это чудо. Потому что сколько людей горят сейчас? Вон дети горят, знаете. Вот. Но во всем всегда виновата наша беспечность и самонадеянность. Вот это и так далее. Поэтому есть какие-то конкретные у меня соображения, но вы поймите, человеческие соображения – это одно, а Божий разум – это другое. Поэтому человек предполагает, а Бог располагает. Поэтому дай Бог, чтобы там ничего такого больше не случилось. И самое главное, этим людям надо сделать правильные выводы, что послушание выше поста – и выше молитвы. Поэтому если здесь они не слушались, послушники, они не слушались принципиально. Они говорят, ты нам не настоятель, и все. И как я их спросил, они 3 года здесь были. Я говорю, одно хоть одно послушание вам давал, когда-нибудь так подошел и сказал? Нет. Я говорю, ну я же положительный человек или отрицательный? Отрицательный. Ну все. Вот они поехали с этим. Ну и там то же самое начали делать. Как говорили, почему, говорит, нет старцев благодарных? Ну, спросили, но у великого старца, почему сейчас нет таких старцев великих? Вот как отец Николай был, да? А он ответил просто. Он говорит, потому что послушников нет. Поэтому и старцев нет. Если бы были послушники, то есть слушались старших, то были бы и старцы, опыт появлялся. А если они принципиально смеялись откровенно и говорили, а ты вообще здесь никто? Я говорю, ну хорошо, но завтра еще неизвестно, чья возьмет. Мы возьмем власть, мы будем здесь править. Я говорю, ну хорошо, завтра ты будешь настоятелем, а я у тебя послушником. А я буду вести себя так же, как ты. Ты мне говоришь, поди то, принеси то. А я тебе говорю, да ты кто такой? И как тебе управлять? Ну это мы еще посмотрим, сказал он. Я удивлялся, говорил мне, ты сектант. Я говорю, ну хорошо, а какая секта? Ну человек не учился ни в семинаре, ни в академии. Я говорю, ну хорошо, я экзамены принимаю, ассистентом сидел, и я сектант. Ну это поразительно просто. Ну так что же, вот я и предупреждал, говорю, взял на пожаре, подвел, говорю, вот смотри и учись. Ну ничего же человек так и не понял. Поехал, и все там сгорело у него. Наверняка то же самое делал, по-своему все хотел. Поэтому это плоды крайнего своеволия. Понимаете? Потому что, чтобы этого не было, надо всегда советоваться. Вот я учился когда в семинаре в академии. У нас, смотрите, сколько начальства было. Митрополит, дальше, ректор, инспектор, проректор. Так, 4 начальника. У каждого надо спросить совета, поклониться, посоветовать. Духовник, 5-й. Вот какое-то решение нужно принимать. Сначала с товарищем, потом мало со старшим человеком. Вот я же отец Стефан, я друг был. Затем ты отец Сафроний, я с ним посоветуюсь. Мало, я пошел к духовнику, к отцу Кириллу. Мало, я пошел к ректору. Мало, я пошел к митрополиту. Но везде нужно, чтобы было много благословений. И не просто много, а законных благословений. И когда уже дело ясное, тогда надо приступать. А когда люди говорят, мы всех умнее, ну, так, ну идите куда вы, что покажите свой разум. Ну это, пожалуйста, история. Поэтому надо делать вывод и, значит, в 30 или в 20 лет не считать себя гением. Понимаете? Даже великий Гёте сказал, я хотя и гений, но моя гениальность не выше гениальности природы. Понимаете? Поэтому надо обязательно советоваться. Потому что духовная жизнь – это совет с рассуждением и молитвы о каком-то деле. А особенно дело Божие. Понимаете, дело Божие, оно такое, что простое это дело трудное, а Божие тем более. Враг начинает быстренько набивать голову похвалами любому человеку. И человек уже, ага, вот я, значит, мне 20 лет, а у меня исповедуются 70-летние. Значит, я мудрее их. И все, бес туда пошел, и все. Это очень, поэтому... Отец Николай, скажите, пожалуйста, в алтаре на самом верху 2 иконы. Рождества на стенах. Какие-то иконы. Там не иконы, а на стенах изображены. Там Рождество Божьей Матери и Рождество, по-моему, Спасителя. Справа-слева. Но есть вариант такой. Есть вариант просто их забелить, законсервировать, а сверху написать другие. Есть вариант по этим же написать то же самое, только там побронзовать их, допустим, и восстановить. Есть 2 варианта. Но пока мы ни на каком основе, потому что у нас огромная площадь для росписи. Здесь вот, да? Но вообще-то я хочу сказать, знаете, еще, все-таки Бог, когда человек ставит священником, он думает, что он будет пастырем словесных овец. А если священник скотоводством, собаководством еще начнет заниматься, то Бог может возревновать. И на Западе это очень распространено. Коммерция, вот мне рассказывал один секретарь епархии, говорит, каких только батюшки нет. И там бартером занимается, и нефтью занимается. Чем надо заниматься, это... учиться самому и учить других. Вот это да. Вот почему гениальный человек Пирогов был, хирург, да? Он в какой-то момент понял, ну режь, а люди-то все равно попадают. Значит, их надо учить так, чтобы они сюда не попадали. Я стал педагогом. Поэтому народ побежит не к педагогу, а к чудотворцу. А надо, наверное, сначала к педагогу идти. Да, вот один врач-католик, профессор медицины, его когда спросили, было интервью с ним, он сложнейшая операция по пересадке сердца делает, 65 лет ему. И вот его наша Малышева, которая идет в медицинскую рубрику, и спрашивает, какой ваш любимый анекдот? Он говорит, я сейчас расскажу. Ну, говорит, Христос взял халат и пошел на прием больных. Одел халат, сидит, значит, заходит больной. Народу там, много народу, представляете, необычный доктор-то пришел. Вид какой-то у него уж очень интересный. Да, народ валом повалил, толпа, значит, заходит человек. Он говорит, ну что вас беспокоит? Доктор говорит, беспокоит, чем помочь? Что вас беспокоит? Что вы хотите? Он говорит, хочу быть здоров. Он говорит, ну будьте здоровы, говорит, идите. Ну, человек мгновенно стал, ну Христос же сказал, человек стал мгновенно здоров. Выходит толпа, ну что сказал? Да что сказал? Сказал, будь здоров, даже не поинтересовался, как я себя чувствую. Вот если подумать, это очень глубоко, вообще, он даже где-то не поинтересовался, хоть бы спросил, ну как ты чувствуешь человека, а? Ну, будь здоров, говорит, и все, знаешь. А он говорит, ну ты же выздоровел, ну и что, говорит, ну и что? Это, кто в этих очередях стоял, тот пойдет вообще, да. Ну ладно, мы уклонились, Николай, если выучить предмет не можешь, но сдавать надо. Шпаргалку можно сделать? Не то, что можно, а нужно делать. Здесь вопрос просто надо делать, знаете, как шпаргалки. Есть два варианта. Есть вариант в размер ответа. То есть в размер ответа делается. Ну, как бы ты отвечаешь, вот так сделана шпаргалка. Ну, как бы ты ее написал на уроке. А если у тебя плотным почерком и много, ясно, что ты это не успел. Это искусство шпаргалок, это особенное искусство. Вот. А потом можно карточки делать, карточки, основные тезисы на карточках, разными чернилами, ну, ампулки, знаете, цветные, разными. Вот. И, например, мы так делали, дата, событие, человек. Дата идут в один столбик, события, имена, да, дата, имена, вот события, дата, имена, события. И вот так потом карточки просматриваешь, потом их в карман кладешь и идешь. Если чувствуешь, не знаешь, заглянул, положил в карман, а может еще как-то. Но факт то, что надо просматривать. А еще лучше, когда человек возьмет эти шпаргалки и расскажет другому. Мы делали так, собирались по 6 человек. Все спрашивали, а он отвечал. Он отвечает, а мы все его спрашиваем. Он берет, он же писал шпаргалку, он знает. Он нам все рассказывает. А мы смотрим, читаем то, что он под копирку сделал. Мы читаем. И по ходу писанина его спрашиваем. Все, мы дальше кладем. Вот мы так делали, там 5-6 человек, по 5-10 там, допустим, каждый вопрос отвечал. Потом все собирались, и все, и нормально было. То есть сообща. Есть вариант, когда каждый рассказывает о том, что он знает. Вот он выучил столько, он расскажет. Да, вот меня Винтвиченко вспоминает. Он выучил, по-моему, да, 23 билета он выучил. А было их 30. Это было на втором курсе Академии. И он крепко молился, чтобы Господь его помиловал. Он пошел, достал 23 и ответил. А, говорит, могли бы это исключить из Академии. За не успел. Так, мало того, все преподаватели учат. Отец Аркадий, он говорит, я всегда всю жизнь писал шпаргалки. И вам советую. Но не пользуйтесь ими на моих уроках. На моих экзаменах, он сказал. Так, и потом преподаватель сразу чувствует. Вот, например, отец Августин, он вообще не смотрит. Ты хоть все перепиши, ему все равно. Он сидит, вот, и все, пиши, он тебе никогда замечания не делает. Но только ты начинаешь ему отвечать, он тебя гоняет по всему материалу. Особенно по датам, по именам. Он за 5 минут тебя спросит столько, сколько ты полжизни не напишешь. И все станет ясно. Он говорит, пиши. Он говорит, все нормально, пиши. Я ему все радовал. Поэтому, видите, а был вот отец Ливерий Воронов, он очень интересный, он никогда не перебивал. Кстати, у нас преподаватели, когда спрашивали уроки, вот старые преподаватели, почти никогда не перебивали. Мустафин никогда не перебивал, Ливерий Воронов никогда не перебивал, он так внимательно. А скажите, пожалуйста, а вот если вы попадете к братьям баптистам, вот так, меня спрашивают, и скажут они вам, что, а вообще-то они вас батюшка не назовут, они скажут, брат, батюшка не назовут. Вот это тот. Что вы скажете? Ну, я говорю, а где это написано? Я говорю, не помню. В Евангелии. А где в Евангелии? Ну, не знаю. А у какого евангелиста? Не помню. Говорит. Это написано от Евангелия Марка, 16 глав, 16 стих. А еще веруйте, креститься, спасен будет. Поэтому помнишь всегда, когда говорят преподаватели, то, что ты не знаешь. Вот когда они... Я все помню, что мне говорили преподаватели на экзаменах. Потому что, внимание, обострено, ты не знаешь. И тут преподаватель начинает тебя вытаскивать, из тебя все знания. И вот Ливерий, он сначала доводил человека до состояния того, что он видел, сколько он не знает. Потом он начинал его спасать, как утопающего из воды, и узнавал все, что он знает. Сначала он его топил в незнании, а потом вытаскивал его, что у него знает. А потом говорит, дорогой брат, спасибо, что ты все мне это рассказал. И хорошую отметку ставил. Да, ну разные преподаватели, разные системы были. Августин тот просто, тот гоняет по всему материалу с разных точек. Ду-ду-ду-ду-ду-ду. Обстрел идет со всех видов оружия. Еще выжил, не выжил за дверь, все. И прям толпа стоит за дверью и смотрит в один глазок. Ага, в один глазок смотрит. Как ассистент идет и говорит, тут... Ну, тот, который глядит, ты не видишь, что ассистент говорит, или ректор. И был такой случай, я помню, один брат приткнулся к этой дырке. Да, а там же получается разница в температурах, и там тянет. Ну, я когда шел там, мы разошлись, я подошел к брату, говорю, тихо, на ухо ему говорю, глаз простудишь. Там же тянешь, глаз ты же можешь простыть. Там форчика открыта, а здесь коридор, и там свистит. Да, я так руку подставишь и свистит. Я говорю, глаз простудишь. Да, даже очень комичная ситуация. Это каждый может бездна рассказать истории. Вот, поэтому лучше продолжим дальше записки, а то, знаешь, бесконечно. Экзамен это праздник души. Для преподавателя особенно. Но когда вступительный экзамен идут в учебное заведение, это еще тройной праздник. Я был один раз, когда в семинарию, ассистентом был, ну, в комиссии. Это на всю жизнь можно запомнить. Там концентрируется настолько сильное внимание. Ну, переломные моменты. Некоторые же по несколько раз поступают. И представляешь, это судьба решается у человека. Вот он поступит или не поступит. И вот он сжимается, как пружина. И заходит весь железный. Глаза просто огнем горят. Я помню такое, значит, заходит, и половина информации уже на лице видно. Это видно, что это все, это не студент. А потом глаз уже за много лет настолько тренируется сильно, что вот ты идешь по городу, я вот в августе иду, абитуриент, это наш абитуриент, это наш абитуриент. Лицо уже видно, что это семинаристы. Опытность, уже просто опытность, лиц в лицах. Да, я помню, один заходит. Да, всех лучше сдавали, между прочим, вот я сейчас помню, это и по диакон архиереев сдавали. Ну, не столичных архиереев, а провинциальных. Тропари они все знают, потому что они все время на праздниках. Ну, это естественно, никакого мандража у них нету, спокойные такие. Я помню, один зашел, он пошел красными пятнами сразу. Глаза, значит, по 9 копеек и потолок. И румянец такой крупный, думаю, это, наверное, с Загорска приехал. И точно потом оказался, с Загорска приехал. Ага, то есть какая-то упертость такая фанатичная и какое-то трясение в чувствах. Он весь прям трясется, я думаю, Господи, это же ужас какой-то. А экзаменатор, который спрашивал, я просто сбоку сидел, спрашивал, у него были две банки. У него разнесло щеку, такой, знаете, зуб больной разнес. И у него две банки, одна была пустая банка, а другая с содой. И вот он, значит, отсна вот стоп, название молитвы. И в это время берет из этой банки, а тут на него смотрит, что он делает, он думает, это тоже какой-то экзамен, а потом в другую банку. тут отснялся, благодарю тебя, Господи Боже, потом смотрит в эту банку и забывает, начинает. Он говорит, пойдите поклонимся. Он так, ну придите, придите, а что придите? Он говорит, поклонимся, поклонимся. Кому поклонился? А кому поклонился? Он говорит, шабатер. Что свободен? Пошел вон. Вот и уходит. Вот. Но некоторые ребята удивляли, конечно, своими знаниями. Один парень много лет работал в банке. В банке, в обыкновенном банке, не помню, Инкомбанк или кто работал. Спросили, какая должность, с кем он там работал. И его начали гонять по банковским делам. Ну, он оказался на высоте. А одного спрашивает, он книга продается. Его спрашивают, какую последнюю книжку вы прочитали? Он говорит, Блаватская. Понравилось? Понравилось. Расскажите, что вы там прочитали? Да, мы, вот, что понравилось? Мы начали спрашивать, а как вы с христианской точки зрения? Ну, вот, начали. Один парень, очень интересно, когда в академию поступает. То есть закончили провинциальный семинар и поступает в академию. Это и очень интересно. Во-первых, сразу видно, что человек самостоятельно осваивает знания, да, не просто учился по программе, а вот тяга есть. Один студент нам попался по киевской семинарии, ну, так блестяще отвечал, преподаватель Нового Завета, профессор его гонял. Причем очень здорово, причем всем очень понравилось, ну просто праздник, он хороший студент будет, не знаю, лишь подозрительно используется название. Вот, а не про это, про это, больше на 10 человек у нас, традиция на 10 человек больше набирает. Да, и потом отсеивался, а у католиков в половину набирает больше. Допустим, если 20-30, беру 60, и за год, где 30 человек отсеивался, там сильная конкуренция идет. Ну и отсеивался. Так, православные сказали, что Гёте был одержим высоцким духом. Но ни с Гёте, ни с этим духом я не знаком. Поэтому я не могу ничего сказать. Литературу на эту тему не читал. Поэтому, если кто-то прочитает, то пусть скажет, где. Так, значит, в 7 классе мне приснулся сон, что мне достанется просто все даты, и у нас события совпали с действительностью. Это все от Бога. Вопрос. Мы все совпали, то все от Бога, что же. Я рассказывал здесь, а, ну ладно, потом скажите, пожалуйста, несколько слов расстояний, после причастия, если одно, мы об осуждении. Мне часто после причастия, как это бывает. Ну, после причастия, что достоинство. Во-вторых, чувствует грехи, которые раньше не чувствовал. В-третьих, может чувствовать благодарение Богу. Это разнообразно. То есть дух один и тот же, а дары многоразличны, говорит апостол Павел. Поэтому у всех одинаково не может быть. У одного, например, он ярко чувствует, что вот ему много надо еще потрудиться. Другой приподнятое настроение. Мне говорят, у меня как будто крылья выросли. Вот такое состояние, говорит, радостное. Ну, поэтому это не значит, что если человек чудеса не чувствует, то значит, что он в осуждении. Ну, почему? Это может быть медленный процесс. У кого-то может быть быстро. Перечислен ли к лику святых с Июм Цава? Да вот сказали, что да. Приехал человек оттуда. Там, говорят, юбилейный сборник вышел. По Псково-Печерскому монастырю. Юбилейный, красивый сборник. Ну, рассказывает, очень необыкновенный. Но я еще не видел. Книга о Псково-Печерском монастыре, юбилейный сборник, вот к именно вот какому-то юбилею или к дню прославления, вот что-то такое. Не видел, но кто видел, говорят, очень хороший. Так что если кто будет приобретать, купите две, мы у вас для библиотеки возьмем. Я такая ужасная по характеру, все, а Господь меня все терпит. Может быть, Господь уже отвернулся от меня, и мне для Него уже... И меня для него уже не существует. Но это напрасно. Однажды возникнув, мы никогда не исчезнем. Никогда. Ну и все. Дальше. А не грех ли списываются шпаргалки? Ну, преподаватель быстро разберется, я вам говорю. Списывайте, не списывайте, он все равно разберется. Ну, как знаете, одна отвечала по истории, там, вступительный экзамен. Говорит, Вилл сказал... Вилл сказал. Он говорит, а кто такой Вилл-то? Ну как же, говорит, вы столько преподаете, не знаете. А шпаргалки Владимир Ленин был Вилл написан. Ну вы сказали, ну ясно же, что ясно, что она это, содрала все. Да, куда глаза спрятать? Просто стыдно. Надо ли исповедовать, что спишешь? Надо учиться хорошо. Если человек учится хорошо, например, надо выучить предмет так, чтобы можно было свободно им владеть. А для этого я говорю, есть способ, рассказывая. А потом на экзаменах попадется и все. А я вот скажу, у меня по риторике предметы я сдавал. Я помолился патриарху Алексею Первому Симанскому, потому что там портрет висел. Ну, в классе. Я говорю, помоги мне сдать экзамен. И снится мне сон. Сидит отец Игорь Мазур и отец Богдан. И такие улыбаются, такие радостные, довольные. И мне попался хороший билет. Я так отвечал, значит, про венчание. А они спрашивают, а вот она 10 раз замужем была, а он первый раз женится. Каким чином будешь венчать? Я говорю, может, никаким. А почему? Я говорю, так он регистрирует всего 3 брака. Паспорт спрошу. Ну, они засмеялись, говорят, смотри, как ты хитро все это исследовал. А вот, ну вот и так далее. И, в общем, вот такой, потом я этот предмет стал преподавать. Да. Можно ли заказывать панихиду в православной церкви староверам? Вообще, панихиду по покойнику можно заказывать. Он христианин, можно заказывать. Почему? Это же православные, только уклонившийся в раскол. Потом староверы разные есть. Есть беспоповцы, есть поповцы, есть единоверцы поповцы, то есть патриархи. Поэтому в каждом конкретном случае надо... Разные есть. И у них есть лютеране, очень сильные. Значит, потом есть православные, они подчиняются, раньше подчинялись нам, а потом в 21-м году они перешли под юрисдикцию Вселенского патриарха, грекам. У них патриарх Варфоломей. Греческий, вселенский патриарх. Поэтому они есть православные финны, очень много. Машка, это надо конкретно, потому что у них есть и лютеране, есть и баптисты, есть и православные. Поэтому я ничего могу сказать. Опять спрашивают про Саву нашего монастырского. Я вам объясняю. Сава написал письмо, что он устраивается и скоро заявится. Но я уже жду его 3 месяца, где он устроится. Он сбежал с операции, понимаешь, от страха. Поэтому, ну что, конечно, любого человека Кондратий может тряхнуть. Когда тебе, как он говорил, я боюсь, я умру. Ну я говорю, ну что сделать? А умрешь без операции, тоже умрешь. Ну почему надо так бояться? А у него тебя, от одной операции до другой очень маленькое время было. Он очень тяжело переживал. Поэтому помолить, чтобы он вернулся или устроился где-то. Да. Пожалуйста, объясните разницу между осуждением и обличением. В каких случаях можно обличать? Ну, в каких случаях? Когда можешь терпеть, когда тебе по роже заедут. Тогда можно обличать. А если не хочешь, так и не обличай. В наше время не говори правду, не теряй дружбу. Сказал правду, все, он тебя возненавидит. Это вот часто. Люди не любят правду. Так сказать, нравилось ли вам учиться в семинарии? Ужасно нравилось. Трудно ли было с начальством? С начальством всегда трудно. Но единственное, у нас был враг, это инспектор. Больше врагов не было. Ну, у нас вообще очень интересно было. У нас со всего Советского Союза учились. И не только с Союза. И с Эфиопии, и с Африки, с Греции, с Японии, с Франции. С Англии не... Нет, с Англии учился парень, сейчас помню. С Канады, со всего мира у нас учились. И у нас такие были хорошие все. И преподаватель прекрасный был. Отец Ливерия был, это потрясающий преподаватель. На его уроке можно было сидеть, муха прилетит, как он замечательно преподавал. Во-первых, у него было благоговение. А редко. Вот включит какую-то радиостанцию сейчас. Сейчас говорят о Боге, как о любовницах. Это протестанты. Да, то есть нет благоговения. А вот отец Ливерия 10 лет в лагерях просидел, советских, за веру. Как он преподавал, это, знаете, все записывали. Некоторые на магнитофоны записывали, когда он преподавал. Поэтому лекции его остались. Он нашего настоятеля, последнего настоятеля, духовный сын, он мне говорил, найди, что с ним стало, отец Ливерий. Вот. Ну, интересный человек. Мы последние годы с ним часто общались, потому что мы все время завтракали с ним вместе. Утром приходишь, а мы только вот преподавали, некоторые жили там в семинаре, остальные приезжие были. И утром мы всегда, он жил там последние годы, и вот, а в комнате с ним жил мой приятель, однокурсник, и мы все время общались с ним. Очень дивный был человек. Матушка его Екатерина, поминайте его в молитвах. Но замечательный был человек. Поэтому учиться было удивительно. Везде было холодно, а там было жарко. Потому что какие праздники у нас были замечательные церковные, концерты какие были. Кормили, конечно, нас на убой. Просто можно было. Это сейчас там плохо кормят. Ну, не так плохо, но по сравнению с тем, что теми временами отцы украинцы так по 3 порции ели. Такие шайбы наедали просто. Там не то, что об образе Божьем, об образе человеческом забудешь. Брат, ты дай мне эту порцию, еще третью. Ее да не лопнешь? Нет, не твое дело. Ну, несешь третью порцию ему. А куски по 150-200 грамм мяса были. Представляете, что такое? Вот 3 куска, он тебя рахнет и пошел гулять. А в Александро-Невской лавре большая икона «Снятие Иисуса Христа с креста». А там, видимо, это Мария Магдалина с обнаженными грудями. Да, меня это смущает. Грудь девушки из Молдовы. Здесь что-то не могу понять. Были благочестивы. У нас и была тоже такая картина перед кабинетом митрополита. А мы все время ходили на ужин. Или на завтрак, всегда мимо. И вот она села такая вся красавица. Мы люди молодые были. И вот все время, я шел все время молился. Господи, пусть она исчезнет. Снять я ее не могу. Потом иду, смотрю, значит, кто-то ножом вырезал ее. Оказывается, жулик зашел с заднего крыльца и ее вырезали у нее. И слава тебе, Господи. Услышал мою молитву. Да. Но причина-то не в ней, конечно, а в том, кто смотрит. Вот на это надо обращать внимание. Батюшка, вот в метро толдычит, хорошее слово, люблю, толдычит, что до августа мы должны все получить карту единую. Это же кольцо нас сжимает. А что значит единая карта? Это на метро, трамвай, сюда? А. Да никакой чипа сейчас нет. Чипы, знаете, что поставить? Это у вас денег не хватит, чтобы чип поставить. Это вживается в кожу, чтобы в любой момент вас определить, где вы находитесь. Это делают собакам любимым и детям, у кого с головой плохо в Америке. Но это очень дорого удовольствие для, даже для американцев. Чтобы пропал ребенок, и можно было его найти. И это очень дорогое удовольствие, даже для американцев. Понимаете, там минимум зарплаты $3000, минимум зарплаты. И то это очень дорого. Чтобы вы придите, я хочу чип, да скажете, да вы что, милый человек, у вас ни дом продадите, не хватит. Так они, понимаете, они же ждут Антихриста, а мы ждем Христа. Вот вся разница. Поэтому те, кто живет, ждет Антихриста день и ночь, у него все время глаза на затылке от страха. А кто ждет Христа, так чего? Это все чепуха. Не желаете ли приобрести для библиотеки альбом «Сквозь что-то пелену 5 веков» фрески Дионисия Великого Ферапонта монастыря? Все дело в цене и в качестве. Поэтому отцу Ануфрию подойдите, предложите, он посмотрит, если это сколько стоит. Почему телевизоре нет и не показывают, а то что-то посмотрели бы, а то трамваи будут ходить с 15-го. Вы ничего поняли? Я ничего не понял. А, наверное, по телевизору не говорят, когда будут ходить или не ходить трамваи. А? А, почему Сергей телевизор здесь не показывает? А, Сергей, вообще к тебе претензии. У нас, кроме телевизора, 2 телевизора есть. Один-то вот можно освоить, можно не таскать, а в комнатке держать. Он исправится. Следующий у нас что? У нас последний раз встречаемся, а потом уже Пасха, да? Вот у некоторых, вы простите, я не читаю, почему? Потому что очень плохой почерк и невозможно забрать. К вопросу о пожаре. Ой, опять пожар. Но вот бывают страдания за Христа. Знаете, страдают за Христа очень великие люди. В основном человек страдает или за язык, или за грехи. Поэтому если человек, знаете, пришел первый раз в храм и говорит, я за Христа страдаю, ну прям святой. В основном мы страдаем за грехи. И за это самое. На, не у меня грешные, конечно. Праотца Иоанна она Атаманского, у митрополита Фетченко нашего, что у него дома был пожар. Понимаете, все, что касается великих святых, не надо соотносить с нами грешными. Понимаете, вот кто может видеть бесов? Ну, в обличии. Это только очень великие святые, потому что у них благодать, которая может их защитить. Если человек видит бесов, он или алкоголик, так, или очень грешит. Тогда он видит, или не занимается не тем, чем нужно. Например, я знал одну женщину, она стоит и говорит, мне подсунули молиться, псалтырь читать за удавленника. И я с дури взялась. И я, говорит, так читала, что он явился, бес. Ну, она в обморок упала. Ну, как пес, говорит, глаза красные. Я говорю, да ты что, да, говорит. Я говорю, кто же тебя подсунул? А вот, говорит, за тобой стоит сзади женщина. Я так, там стоит такая дамочка, будь здоров. Да, ну пойди, может она ее оговаривает, а кто ее знает. Ну вот, ну она рассказала страшные вещи. Поэтому, когда человек не за свое берется, тоже может бес явиться. Поэтому случаев много. Но, понимаете, ну, тайна Божия. Иногда бывает тайна. Не знаю, вот проходит много лет, человек говорит, да, вот если бы ногу не сломал, то напился бы, под трамвай попал. Один говорит, если бы вот то-то, то-то. Поэтому, знаете, в несчастье бывает, есть элемент счастья. Поэтому в каждом несчастье есть какой-то элемент божественного присутствия. Поэтому его надо отыскать. Вот. Все равно Бог просто так ничего не делает. Если он делает, значит, какую-то нужно извлечь нравственную пользу. Будь то потеря близкого, пожар. Вот я вчера получил письмо. Однокурсница умерла, еще рак у нее был. Она мне написала письмо, значит, лежу, вот умру. Сын 14 лет. Вот я написала письмо 19-го, а мать прислала, она 18-го скончалась. Последние у него были слова такие. Значит, она исповедовалась и причастила, 46 лет. Слава Богу, что все это со мной произошло. Я очень рада, что со мной это все произошло. Передайте, когда я умру, передайте ему, чтобы молился. Мы ее записали на личное пинание. Людмила очень хороший человек была. И вот почему это произошло? Почему сын остался 14 лет? Ну, кто знает? И она даже сама не знает. Но когда она почувствовала благодать причастия, она сказала, я рада, что все так произошло. И мирно отошла. Понимаете, это, ну, нам не понять это все. И ей она сама может быть. А вот она почувствовала близость Божию и ушла хорошо. Поэтому что тут? Конечно, я сначала прочитал, я расстроился, потому что я ее разыскал, в той квартире у нее она не жила, а постепенно переписывался и нашел ее. И потом писал письма, она уверовала. Стал ходить в храм, причащаться, потом наш рак, с ней я опять ей писал письма. А один у меня, я с ним служил, он 10 лет получил за убийство. И он умирал, он в бараке умирал. Умирал в бараке, уже оттуда не, ну, только на кладбище относили. И он написал письмо матери, а я нашел, матери написал, и я узнал его адрес. Я ему написал письмо, и он, в общем, мы за него все молились. И он, это самое, до сих пор живой вышел. Вот, Андрей его, Жирнов зовут. А убил так, значит, пришла его первая любовь, и, в общем-то, пьяная была. Начал оскорблять жену, он ударил случайно, и она... Она в угол то ли что-то упала, в общем, виском. А он пошел на себя и оговорил сам себе. И 10 лет получил. А был, получил бы меньше. И ногу отморозил сначала, потом получил вот это заболевание легких и умирал. И все. И вот сейчас живой. Да. И вот пишет недавно. Уже 5 лет я переписываюсь. Пишет. Мне все завидуют. Начальник тюрьмы сказал. Не каждому монастырь пишет письма. А, да, ну вот, жалко, что надо было эти письма собрать. Он говорит, я даю другим заключенным, книжки посылаем туда. Вот, а с разных тюрьм пишут. У меня одна тюрьма, с одной тюрьмы пишут, пожизненный. Это называется пятак. Тюрьма, значит, в озере стоит, в Вологодской, там. Пишет один, он троих детей зарезал. Вот он мне пишет, страшные вещи пишет. Особенно тяжко мне, говорит, в этот день, когда я их зарезал. Ну, страшно это. Вы этот фильм Саши Сидельникова есть про эту тюрьму. Видели же, да? Так объясните, что делать с обменом паспорта? Как быть? Отказаться или получать? Тут такие сказки рассказывают. Я просто, это же целую книжку можно написать. Некоторые делают так. Только вы сами не делайте. Я спросил, а что ты делаешь? И на нынес гоняю. Я говорю, как? Берешь паспорт, банку с водой, микроволновку. Кладешь паспорт, включаешь. Я говорю, что, взорвется? Нет, надо знать точно дозу, время. И оно исчезает оттуда. Представляешь, если бы православные ставили свой знак принадлежности к кресту, какой-нибудь иудей просыпается, ему говорят, а ты православный? А вот как ты, я всю жизнь там молился, ерунда, все, вот у тебя же микроволновки-то было, вот, знаешь, это, вот, ты все равно православный. Да никогда, я всю жизнь там, это все ерунда. Главное, что мы тебе метку поставили, понимаешь, вот ты православный. Поэтому чепуха это все. Так что, батюшка Андрей, отцы, один духовный человек, не носит крест на груди, говорит, крест должен быть в сердце. Если вы считаете, что носить надо обязательно, объясните, как ему сказали бы вы, раба Божия Эл. Я скажу вам так, из своего опыта, маленького, но иногда очень интересного. Мы в Беларуси были приглашены как гостями представители Духовной Академии на тысячелетие крещения Беларуси. Проходило это по всем значительным городам Беларуси. Значит, как сейчас помню, крестный ход огромный. Я не знаю, там километров 2 он был, вот длиной только. 17 архиереев было. Батюшка было, я не знаю, наверное, сотни две. 10 дней мы просто везде молились там, и все, значит, лекции, конференции там, ну, все было. Ну, в конце концов, нам дали билеты и отправили нас назад. Я попал в немецкий вагон, который шел на Петербург. Зашел, на нижней полке спал белорус, на средней я, русак, а на третьей израильтянин. Значит, легли спать. С нижней полки белорус стал приставать. Я вообще не знаю, первый раз вижу. Ну, я вообще этих людей не видел. Скажи мне, что такое крест православный? Я ему объяснил, говорю, крест, хранитель всей вселенной, крест демонов, язва, крест, на которого Спаситель распялся. Крест – это символ любви, это реальная защита. Но он не помогает тому, кто пьет, курит и так далее, это просто деревяшка. А если человек борется, то крест как знамя не помогает, но против мелких бесов, против крупных не помогает. Против мелких помогает, а против крупных нет. Нужно имя Божие призывать. Да, ну полчаса, язык все. Я спать хочу, я просто умираю, хочу спать. А он все равно пристает. Я говорю, слушай, ты дай мне поспать, а? Ну ладно, я все понял. Ну я ложусь спать. В купе вообще, я не знаю как в черной голландке. Темно, ничего не видать. Вдруг во сне я чувствую, куда-то лечу. Ну не во сне, а физически лечу куда-то, в пространстве. Вдруг я больно ударяюсь об полку, это стол боком. А вторым боком какие-то банки стояли там железные. Я краем вторым об них. Ну, представляете, грохнуться с его маху. Тишина, все равно темно. Я говорю, что это, включите свет. Включает свет. Я лежу в позе молитвенной. Коленки, голова вниз. А перед глазами у меня необыкновенной красоты из разных цветов бриллиантов крест. Красный, рубиновый, зеленый, голубые, там, бирюзовые, белесые. Но бриллианты. Я их вообще никогда не видел. Сияют. И прямо перед носом. Деревянная. Она развернулась. Я улетел вниз. Сначала об это самое, потом об банке. И, значит, потому что сколько я полчаса ему проповедовал про крест, то крест оказался у меня перед носом. Я говорю, чей крест-то? Нет, такого нету. Хотя вроде я священник, у меня что-то, может, и было бы такое. А откуда у них-то? А тот, говорит, сверху мой. А полка развернулась, она ударила белоруса на сантиметр от головы. Если бы она чуть-чуть, его все разморжило. Тогда белорус говорит: «Что же ты, сэ, его на шее не носишь?» Вот это просто я вот из натуры, это со мной было. Ну вот тут, пожалуйста, про крест. Ну, Путин рассказывал про крест. Он говорит, у нас баня сгорела. Крестик я осветил на гробе Господнем. Мать мне дала, говорит, сынок, освети, вот ты поедешь в Иерусалим. Я, говорит, ее взял и на гробе Господнем осветил крест. И мать забыла в бане, вся баня сгорела, а крест не повредился, совершенно ясно. Вот после этого, говорит, я зауважал. Путин рассказывал, президент. Матерный крест, вот его, знаете, вот он хранит его. Так что крест, он, знаете, бывает вот наваждение у человека. Он перекрестился или навязчивые мысли. Идет навязчивая мысль какая-то. Вот у меня был случай не так давно. Женщина хотела удавиться. Приходит и говорит, вот на работе целый день ругалась. По-всякому, матом, все. Пришла, говорит, домой, такая тоска взяла и мысль, иди удавись. И все кончится, все стали, жуткое внутри состояние. Говорит, я пошла на двор, сделала петлю, в деревне это было, сделала петлю и стала голову совать туда. И в это время, говорит, мгновенно появился белый юноша такой, светлый-светлый, пронзительный свет из него. И меня, говорит, вытолкнул с петли. Я упала головой и потерял сознание. Ну вот, следующая подошла ее, я думал, больная на голову, нет, а подошла следующая мать, тоже подтвердила. Я говорю, это ангел-хранитель тебя спас, вытолкнула с петли. Но она никаких книжек не читала совершенно, ну, деревенская, сельская девушка. Говорит, ну, так, не девушка, конечно, уже, так сказать, вид у нее такой просто молодавый, моложавый. Вот что такое, знаете, вот, может, мать молилась в это время, что... Но крест имеет огромную силу, но не имеет никакой силы, если человек, допустим, носит крест в ухе, или там перевернутый крест, как у сатанистов, а сам пьет, блудит и все, он глумится над крестом. Ну, ему, конечно, не помогает, он глумится над ним, он не помогает. Вот, очень любят символика, царь, рок-ансамбли, кресты, там все. А, как правило, многие из них посвящены в сатанинские культы и глумятся над крестом. Поэтому, знаете, крест помогает тем, деревянный или там какой-то, те, кто верит, но если он верит, имя Божие сильнее креста физического. Но крест – это великая сила для тех, кто верит. Скажите, пожалуйста, я за того, что у него много книг научных. Нет, книга научная. Человек хочет купить. Я за того, что 12 томов проповедей. Покупайте. Вот, хорошее дело. Потом передадите кому-нибудь перед смертью. Объясните, пожалуйста, разницу между простой запиской про скамидии и обедней их теньей. Читается ли на литургии поминание сорокауста или сорокауст читается отдельно? Сорокауст, 40 уст, то есть 40 литургий. За каждой литургией, вот там есть специальные книжки, 40 уст. И батюшка стоит и начинает частичку. В это время стоят декана, помощники, они читают вслух эти имена, и он в это время поминает. Вот, 40 литургий. Это 40 уст называется. Так, дальше. Разница между иктиньями. Проскомидия. Ну, на проскомидии понятно. Частички унимают из Агнца Божия. Дальше. Обедня. Обедня вообще, вот это и есть обедня. Но были еще так называемые обеденки. Сейчас они почти нигде не служатся. Это в древности были. В общем, благослови, хвали во царстве. Да, без, с эктимьями. Выкидывается в христианский канон и последняя молитва. Это назывались обеденки. Но похожие литургии, только без главной части. Так и служили. Эктинь на эктинях поминали. Это были обеденки, назывались. А обедни – это литургии, полная литургия с евхаристическим каноном, с освящением хлеба, с призыванием Святого Духа. Вот обеденки сейчас нигде не служатся. А обедни, сами вот литургии служатся. Эктинья, значит, за эктинья, за здравное, за упокойное. Там тоже по-разному. Бывает на три подает, бывает на одну. Так что все тут нормально. Чего? Все объяснил. Так, отец Николай, в книге Юрия Воробьевского много информации о тех, кто был в связи с темными силами, из великих известных личностях. Ну, знаете, о темных вещах лучше вначале не читать, потому что мысли притягивают энергию, и бывает страшно. Да, так, значит, хочется до конца. Скажите, пожалуйста, правда ли, что за умерших без покаяния, без причастия нужно людям дарить православные книжки? И это нужно при этом говорить. Некоторые воршетнички... Я хочу сказать, в чем разница между магическим восприятием веры и нормальным восприятием веры, да? Вот у нас очень много магического восприятия в православии. Значит так, он там крещенный был, в церковь не ходил, вообще ничего не знал, помер. Жена переживает, все переживают, молятся. Отпели, там баскомедию продают, все записки пишут и так далее. Значит, идея такая, значит, ему там лучше будет, первая идея. Вторая идея, значит, он был плохой, но может там отдохнет от этого зла, который он делал. Третья идея, все объясняют по-разному. Но как правильнее объяснить? Ну, во всех этих идеях есть доля истины. Но в чем здесь секрет, когда мы молимся о других людях, которые находятся в Царстве Небесном, да? Во-первых, Царство Небесное – это Царство Любви, Царство Света. Так, мы молимся о чем? Мы помним прежний их опыт, что они были слабы в любви, да? Мы хотим, чтобы они ту великую любовь лучше восприяли. Вот как лучше учить? Допустим, человек хочет научиться читать. Как ему лучше научиться читать? Одному, все вместе или с опытным человеком? Конечно, все вместе с опытным человеком лучше всего, так? Человек сел с любовью, все объяснил, и человек все усвоил, так? Так. Поэтому человек, который попадает без всякого опыта в Царство Божие, да, естественно, мы молимся о нем, хотим, чтобы он научился воспринимать ту любовь, которая там дается. Вот как... Мать садится, ребенка начинает его учить. Сынок, ты вот не так, ты попробуй вот так. Вот так, так, с любовью. Так вот это научение, это то же самое просьба или участие сердечное. Поэтому, когда мы молимся, мы тоже сердечно участвуем в том, чтобы они усвояли то, что им дается. А если не крещеные, что? Что добрые дела были. И потом не надо забывать, что все это вообще, что нас окружает, это и есть личное имущество Бога, которое о нем пекется и день, и ночь. Мы не будем указывать, Господи, ты плохо пекешься, а вот я попеку случай, и ты тогда полюбишь его больше. Нет. Мы молимся о том, чтобы душа усопшего лучше училась любить или воспринимать ту любовь, которая ей дается. Ну, как вот со зрением, да, вот. Вы надеваете человеку очки, говорит, ну сейчас лучше видишь, радости больше? Больше. Ну, молодец. Знаете, это участие, наше участие. А воспринимает он человек или не воспринимает, мы иногда знаем, а иногда не знаем. Ну, некоторые, наверное, на нас и так-то глядеть не хотели. Понимаете, во-первых, вот та жизнь, да, она содержит эту жизнь. Мы-то думаем, как, вот эта жизнь нормальная, да, ну а там, может, есть, может, нет, ну кто же там, я же там не был. А эти, с точки зрения богословия, даже эта вся жизнь, которая есть, она ведь содержится за счет благодатной энергии, вневременной, нетварной, безначальной. Оно пронизывает все, что здесь окружает. Она содержит мир. И мы попадаем в эту первооснову. То есть настоящую подлинную жизнь, где нет времени, где нет тления, нет перемены на худшее. Так? Так. Ну, если мы добрые, конечно. Так? Поэтому, когда говорят, вот был человек, пропал, он 3 дня канители похоронили, нет ничего. Ничего, вот ведь нет, шутнёва-то, вот, ну, чего, там сгниет за неделю, 2-3, ну, что, червяки-то все, вот они это все съедят. Да ничего там, ну, съедят, ну, и что, душа все равно к Богу идет. Чего тут бояться? Поэтому, верит Бога приобретение чего? Как у нас студент один, отец Владимир, отпустить бабушку похоронить. А сколько бабушка жила? 90 лет. А где живет? На Украине. Да хватит, старуха зажилась, пора домой. А ты экзамен учи, нечего шататься. Ну хватит, зажила старуха, домой пора. А ты не лентяйничай, учи, все. Это Ставь у нас был. Он сейчас тоже есть. Вы сегодня говорили, Бог... Там такой пример, парус. Парус, тряпка, да, она немощная. Ветер ее надувает, она послушна ветру, и корабль бежит вперед. Имеется в виду послушливость, немощь как послушливость воли Божией. Вот это имеется в виду. Там Антони Блюм дает образ паруса. Немощь как послушливость, легкая послушливость воли Божией. Вот как один говорил батюшка, он говорит, что такое отпевание? Людей, которые никогда в церкви не видели, никогда Бога не веровали, но крещенные были. Он говорит, я бы сравнил так, мне понравилось. Он сказал так, это все равно, что купленные права. Человек купил права, но водить не умеет. Да, и машины нет у него. Вот. Но меткое сравнение. Видимо, у батюшки автомобиль есть, и он, наверное, да. У блаженной Матроны братья были воинствующие атеисты. У Ирины тоже отец язычник. А ведь они имели большое дерзновение к Богу и могли бы вымолить их. Но понимаете, что значит вымолить? Ну вот это слово какое-то глупое. Выпросить, я понимаю, для себя. Но выпросить тому, кто не хочет, это совершать двойное насилие. Ну, если он хочет, так он возьмет, а если не хочет, что же? Если он при этой жизни всю жизнь ненавидел, а он говорит, Господи, он тебя ненавидит, но я хочу, чтобы он с тобой как можно был ближе. Ну, это как все равно соседи, которые говорят, вот я поменяю квартиру, но я тебя непременно с бандитами подселю. Понимаешь? И вы тоже. Вот я непременно своего там кого-то родственника, который там пил, бил всех, я непременно его в рай устрою, чтобы там, кто вою, святые, они себя не очень хорошо чувствовали. Ну что это такое? Это просто чепуха. Молиться надо не об этом, чтобы он куда-то попал, а чтобы он принял то, что его обрадует. Вот в чем дело. Чтобы он почувствовал любовь Божию. Радость почувствовал. Вот эти молитвы в чем. А не в том, чтобы, знаете, вот как это, не хочет, заставим, не может, научим. Знаете, как вот, нельзя превращать рай в армию, да, или как у нас он в семинаре приходит, да вот что вы его возьмите, он правда у нас тут это вот все время баловался, тут он в тюрьме сидел, а вот говорит, в семинаре хороших людей воспитывают, вы его заберите, пожалуйста, вот может он человеком-то станет, да вы его переделайте. Деньги надо заплачу, все, святом сделайте его тут. Но он не хочет. Деньги дают ему, он пошел за углом. 3 стеклянных книжки взял, тут же прочитал за углом. Все. Сам кол на голове теши. Вот. Скажите, пожалуйста, правда ли, что за умершие без покаяния, без причастия нужно людям дарить книжки? Ну, это как вы хотите, но... И потом, значит, вы читаете книги. Вы спрашиваете, как будто я в отпуск приехал из рая. Понимаете? Вот я приехал в отпуск, и вот сейчас туда пойду, и я просто в отпуск оттуда приехал, говорит, а вы знаете, а как вот там? Ну, и поэтому и мне очень неловко. Потому что в книгах читайте, вот, значит, узнаем ли мы наших умерших? Вот книжка сейчас вышла. Хорошая маленькая книжечка, она может 5 рублей стоит. Хорошая книжка. Читать лень, просто непробудная лень, просто. Да, книжек много, да. Понимаете, вот тут про архангелов, это просто, знаете, как будто они мои знакомые. Вы так пишете, как будто я с ними только что вот расстался, сейчас только. Батюшка Николай, ответьте, пожалуйста, если по физиологической причине женщина не может быть в храме на страстной неделе, нет, в храме можно в любой момент быть, только не прикладывать к икону, и все. Так, можно ли будет причаститься на Пасху? Что в эти дни делать, почитать и так далее? Ну, Евангелие почитать, духовную литературу, а вообще, так сказать, молиться, любить ближнего и всячески ему помогать. И что тут такого? Так, ну, я, кажется, все горы ваши пересчитал. Да. Так что я... Ой, прошу, оказывается, еще две. А, значит, я хотел ему рассказ прочитать, но, видимо, в следующий раз. Так нет, уже... Люди уже прилипли. Маленький рассказ, иди. Последний? А, ну ладно. Прочитаю последний рассказ. Это в моей книжке называется рассказ маленький очень. Очень маленький. Называет «Будет царствовать любовь». Ну, настроится он печальный такой рассказик немножко, но конец хороший. У Алексея Михайловича умерла молодая жена от рака. Вскоре и сын утонул в реке. После похорон старший его брат Иван уговаривал Алексея ехать к ним в город, недельки на две. «Поедем ко мне, жена в отпуске на курорте, Тоську твою, Мишку, все равно не вернешь. Город посмотришь, как люди живут, походим по музеям, театрам. О Тоське чего много думать, о ней сам Бог позаботится. Ну что, братка, поедем? Чего уставился-то?» К Алексею Михайловичу, сельскому учителю, многие за советом шли. А тут горе надломило мужика. Все равно, что дерево молодое срубили. Стояло, зеленело, радовало шуму листа. И непонятно, кто подошел и разом срезал. Под самый корень срубил. В душе стало пусто и радость ушла. Для кого теперь жить? Был Мишутка сын, была Тоська. Кому горечь поступил к горлу, глаза налились слезами. «Да ты хоть слово скажи, не молчи, слышишь? Может, что выпьешь?» – предложил Иван. Алексей замотал головой в сторону. «Не надо, мол, не хочу». Вспомнилось, как Тоська, бледный, как полотно, перед смертью успел шепнуть на ухо. «За меня не беспокойся, к своим иду. Мишку береги, молодой еще, не плачь». Вот и Мишутки не стало, не уберег Мишутку. Леша вытер рукавом набежавшие слезы и глубоко вздохнул. «Жить не хочу», — выдавил из себя. «Это ты зря, не твое дело решать, сколько кому жить», — выпалил Иван. «А кому, Иван?» — с мольбой спросил Алексей. «Кому-кому?» «Кому-кому? Не нам с тобой, Богу одному», — сказал брат и не понял, зачем сказал. «Вроде складно, а на душе все легче». «Иван, а кто он, Бог-то?» — переспросил Алексей. «Да не знаю, думаю, отец всем». «А зачем он так? Как? Под корень разом?» «Не знаю». «А кто знает?» «Кто у него дома, тот и знает. Точка с Мишкой знают». «Значит, и мне туда надо, чтобы узнать. Позовут, пойдешь. А так здесь нужен». «Кому нужен?» «Жизнь подскажет. Ключи от дома тетя Маш дадим. Присмотрит, кур покормит. За одну неделю ничего не случится». «Ладно», — кивнул головой Алексей. Домой к Ивану приехали затемно, усталые, легли спать. Ночью Алексей спал сумбурно. Под утро во сне увидел Мишутку в белой рубашонке, как после бани, в субботний день. «Сынок, зачем отца-то оставил?» — спросил Алексей. «У нас теперь один отец, он и тебя любит. Сесть хорошо, тебе пока рано к нам. Не плачь, папка, Бог тебе скоро поможет». Что-то зашуршало, загудело в ушах. «Алексей, браток, проснись!» — тряс за плечо брата Иван. «Что за звон?» — спросил проснувший Алексей. «Монахи звонят. Монастырь рядом открыли. Зайдем после завтрака, наших помянем». Зажгли свечки в храме, постояли молча. «Тот же запах», — думал Алексей, — «как на похоронах. Где они теперь, Михаил и Тоська?» Сердце опять больно защемило. Попробовал поправить свечку, но рука затряслась. При выходе из храма Иван толкнул бок брата. «Подойди к попу, может, подскажет, что». Читать? А, заинтриговал. Лёшку Попов только в телевизоре видел, но те были в золотых шапках, с бородами. Этот почему-то не такой. «Что-то спросить хотите?» — спросил поп. «Да вот, померли все, не знаю, что делать», — неожиданно для себя коротко ответил Алексей. «У Бога все живы», — улыбнулся почему-то поп. «Надо же», — подумал Алексей, — «людей хоронят, а сами улыбаются». «А кто он, Бог-то?» — спросил лоб. «Ну как-то, Бог — любовь», — ответил священник. «А почему людей обижает?» «Может, то их в рай взял. А ты что, обидел, что тебя не взяли?» — пошутил поп. «Меня никуда берут. Ни здесь, ни там». И прямо обиделся Алексей. «Поживи у нас, может, здесь и сгодишься», — предложил батюшка. «Тоську с Мишкой все равно не вернешь. А без них жизни мне нет», — сказал, как отрезал Алексей. «Жизнь есть, почему нет? Скажи, радости нет, это правда. А без радости что за жизнь?» «А в чем ваша радость? Покойников хоронить?» «Мы не хороним, отпеваем в основном. Радость у нас есть, только ты ее не видишь. Только то ее не видно. А в чем же ваша радость?» «Радость как запах, не объяснить, сами не знаете», — Почему не знаем? Знаем. Ну так объясните, раз знаете. Да ты слушать не будешь. Алексей почему-то впервые после похорон потянуло поспорить. Задел, что поп был довольный. А Алексей довольных никогда не любил. Разве что детей маленьких, да стариков. Жалко их как-то, беззащитных. Не то чтобы спорил он с довольным, нет, просто бесполезно с ними было спорить. Они какие-то тупые были, или хитрые. Хитрые, в общем, тоже тупые, только с другого конца. Поп явно что-то знал. «Я слушать буду, ты только скажи, куда точка с Мишкой ушли?» – разволновался Алексей. «К тому, кто им жизнь дал, тому и ушли. А почему меня оставил? За них молиться будешь, а потом тоже к ним идешь, если Бог позовет». Брат Иван тоже так говорит. А я хочу до конца разобраться. Зачем живем? Смерть не есть небытие, жизнь бестелесная. Жизнь персональная, в нетварном свете. Да при чем здесь свет-то, когда вы во Христа верите, так? Ну так, во Христа как бы в человека верим, и свет как в Дух Святой тоже верим. А, так что богов-то двое, а отец им тоже им Бог. Вот ты когда на солнце смотришь, что видишь? Ведустую. Значит, солнце едино, а действие три. А, действие три, а солнце одно. «Сделай одну поправку», — уточнял батюшка. «Ну, так и Бог. Един, но в трех личностях или персонах. Отец, Сын и Дух Святой. Тройте — это насущное, нераздельное. А почему нас разделили? А Христос, Он кто?» — вспомнил Алексей. «Христос — второе лицо Святой Троицы, Создатель космоса и человека», — начал объяснять батюшка. «Мы что, на Него похожи?» — перебил Алексей. «По человечеству — да, а по божеству — только подобие. А у Него жена была?» «Нет». «А почему?» «У него все братья и сестры». «А почему не женился?» «Одинокому всегда плохо». «У него были другие задачи. Какие?» «Веру людям вечную жизнь дать, грехи всех на себя взять». «И а он что, учитель был?» — улыбнулся Алексей. «Не только учитель. А кто же еще?» «Создатель всей жизни, возобновитель ее». «А кого он возобновил, если женатый не был?» «Женатый не был, но ты забыл, что он вообще всю жизнь содержит, и временную, и вечную». «А как же отец?» – приставал Алексей. «К отцу никто не приходит, как только через сына». Это он сам сказал. Где сказал? «В Евангелии написано, для всех. Ну вот, на, возьми, почитай», – подал священник книгу. Вечером с Иваном смотрели телевизор, а разговор с попом не шел из головы. «Иван? А на попов где учат?» «В семинарии». «И долго?» «Не узнавал. А что? Они на зарплату учатся или в охотку? Ты как думаешь?» «Да как и везде, наверное, они тоже люди. Вчерашний не толстый был, наверное, в охотку». «А, эти монахи, они всегда тоньше». «А монахи бывают попами?» «Если с крестом, то бывают». «А ты что, на попа будешь учиться?» «Да ты что? А что, ты же один остался, как монах». Братья рассмеялись. «А знаешь, Иван, мне кажется, правда у них». «Это почему у них?» «Правда для всех, правда. А я в том смысле, что они знают, зачем человек жить должен и куда идет». «Это что, он тебе за 5 минут объяснил?» — съязвил Иван. «Нет, ты пока на рынок ходил, я Евангелие читал. Здесь все правда, ни одного вранья». «И что ж ты там узнал?» – заинтересовался Иван. «Узнал немного. Главное, что Христос воскрес, и смерти нет». «А если смерти нет, то почему Христос до сих пор не живет на земле?» «А зачем ему жить, чтобы миллион раз убивали?» «Но сделал бы так, чтобы не убивали, он же все-таки Бог». «Не знаю. Надо папа будет спросить». Лежа на постели, Алексей смотрел на луну. Братья не спали. «Иван, а в городе народ башковитий. Думают, зачем живут». «Умный есть», — ответил Иван. «И дураков тоже хватает. Ты спи, я завтра рано на рынок уеду. К обеду вернусь. Еда в холодильнике». Утром опять зазвонили колокола. Есть Алексей не хотел, пошел в храм. День был не воскресный, а народу почему-то в храме было немало. Это праздник был, наверное. Читать дальше? Нет, если тоскливо, сразу говорите. Я не то, что... С этой перестройкой вся жизнь людей не пойми что. Раньше на работу торопились, а теперь в храм да на рынок, подумал он. Служба началась. Алексей продвинулся ближе к алтарю, где стоял священник, чтобы яснее слышать, что он там говорит. Храм, видимо, был только что передан церкви, а алтарь ничто почти не загораживал. Одна только преградка с большими иконами. Алексей прислушался к голосу, из алтаря доносилось. «Ты дни бытия в бытие нас привел, еси, от падшей восставил, еси, паки, и не отступил, еси, вся творя, донди же нас на небо возвел, еси, и царство твое даровал, еси, будущее». Голос знакомый, как у вчерашнего, вспомнил Алексей. В конце службы вышел священник с крестом. Да, это был он. Алексей подождал, когда все прихожане разойдутся, и подошел к священнику. «А, вчерашний знакомый?» – протянул руку батюшка. «Давайте знакомиться». Присели на скамеечку в храме. «Вы знаете, я все-таки до конца не все уяснил». «Ну, а что сделал Христос для нас?» «И второе, почему Он всегда не живет телесно среди нас?» – спросил Алексей. Священник заметно посерьезнел и стал честно объяснять. Когда были созданы первые люди, Адам и Ева, то они вообще не знали, не были смертными по телу, потому что энергия вне материальная свободно поступала, содержала их душу и тело. Потом дьявол, или искуситель, или родоначальник зла приобщил их к злу, и абсолютная энергия перестала в такой степени, как раньше, поддерживать их тело. Произошли необратимые для человека процессы. Он по телу стал смертным. Для поддержания жизни тела он стал нуждаться в пище и одежде, чего не было раньше. Изменения коснулись и душевной природы людей. Появился страх, как свидетельство измены человека Богу, следовательно, нечистой совести. Как говорит Библия, кроме страха возникла зависть. Зависть всегда доказывает, что у человека явно чего-то недостает. И главное, конечно, любви. Первые люди сразу почувствовали глубокую потерю наполненности жизни, которая была у них раньше. Ведь они находились через нетварную энергию в полноте возможного для них богообщения. А когда утеряли ее, что было им теперь делать? Адам плакал, первый его сын Авель стал молиться, то есть просить Бога помилования, и не безрезультатно. Радость все-таки севала его душу и тело. Необходимы были годы трудов, чтобы не только приобрести утерянную прежнюю полноту богообщения, но и дальше развивать себя в этом направлении. Не такой был другой сын Адама, Каин. Увидев, что лицо Авеля сияло радостно, он позавидовал брату, потому что совесть свидетельствовала ему, что он не так развивается, ведь радости у него не было. Вместо того, чтобы идти трудным путем Авеля, он решил уничтожить свидетельство другой жизни физическим устранением брата. Так появилось первое убийство. Ну, а дальше ты знаешь то, что знают и все из учебников по истории. В каждом государстве и в каждую эпоху убийства, войны и насилие. Остановил свою речь батюшка. Это интересно. А при чем тут Христос-то? Никак не могу понять, допытывался Алексей. Христос как Бог до своего воплощения на землю, как человек, промышлял о своих людях, посылал им особых людей, правды. Их называли пророками. Они говорили о том, что придет такое время, когда на землю явится Бог в образе особого, одаренного человека или помазанника особым духом. Говорили о месте и времени рождения его, страданиях и даже деталях его земной жизни. Например, что он появится сверхъестественным образом через Деву или будет какое-то время жить в изгнании, то есть не у себя, на родине. Да об этом я уже кратко читал в той книжке, что вы мне дали вчера. Христос воплотился через Деву Марию, пострадал, воскрес. Но люди-то, ха, как умирали, так и продолжают умирать. Как до Христа умирали, так и после Христа умирают. Что же все-таки существенно изменилось? Спросил взволнованный Алексей, чувствуя, что ответ где-то рядом. Христос восстановил для всех людей связь души человеческой с безначальной энергией, которую человечество теряло. Каким же образом он его восстановил? Он как человек, не как Бог, совершил путь своей жизни и устоял в добре до конца. Чего не сделал Адам? Почему, кстати, его называют новым Адамом? Ну а дальше? Не торопись. Вершиной его праведности, как человека, являются его муки и страдания на кресте, на котором его распяли. Неужели уж без этого-то никак нельзя было? Переспросил Алексей. Христос должен был пройти через все, в том числе и через физическую смерть, как одно из испытаний для человечества. «А что, разве есть что страшнее смерти?» – удивился Алексей. «Есть. И что же?» «Дьявол – зло, которое он посеял в человечестве. Но об этом в книге ничего нет. Или я не заметил, когда читал. Почему нет? Еще как и есть. А толпа кричащих – распни, распни его, кровь его на нас, на детях наших. Или вот это. Если ты, Сын Божий, сойди с креста». Дьявол, несомненно, искушал Христа как человека, многообразно, на протяжении всей жизни, тем более перед завершением его земного подвига. Конечно, никакими словами невозможно описать тот кромешный ад, который вынес Христос. В конечном итоге, телесный и душевный состав человека Иисуса Христа после распятия воскрес. Христос, как новый человек по материальному телу, стал бессмертным. Еще удивительно его способность справлять себя после воскресения людям. Из Евангелия мы знаем, что он в течение 40 дней был в общении со своими учениками. Надо обратить особое внимание на обещание Христа послать к людям Духа Святаго, ту энергию, которая после подвига Христа имеет возможность лучшего восприятия и телесным, и душевным составом человека. И это доказывает опыт сошествия Духа Святаго на 5-й день после воскресения и 10-й день после вознесения на небо. На 10-й день после вознесения Христа на учеников сошел свет в виде пламенных излучений. Они почувствовали свое персональное, благодатное, радостное бессмертие. С тех пор каждый год в Великую Субботу в 2 часа дня сходит нетварный свет в Иерусалиме на гробе Господне в храме Воскресения. В 1994 году был случай схождения большого света в течение нескольких дней летом. Причем тоже в виде тонких лучей. Состояние людей во время схождения света с духовной точки зрения выше естественное. Одна из монахинь, на которую сошел большой столб света, в течение нескольких дней пребывала в состоянии нездешнего покоя. А как же быть нам? Не переселяться же все нам в Иерусалим, чтобы почувствовать вечную жизнь? Полюбопытствовал Алексей. Для всех нас существует святое причащение. А это что же такое? Еще в своей земной жизни Христос установил таинство, которое совершается и до ныне во всех православных церквях. И что же оно дает людям сейчас? Дает реальный опыт духовного причащения под видом хлеба и вина. Для этого священник или епископ призывает Дух Святой, чтобы без начальной энергии сошла на простые хлеб и вино. «А можно мне это почувствовать?» – спросил Алексей. «Почему же нет? Если ты крещен, приходи на исповедь часов 9, натощак, батюшка тебя поспрашивает в грехах, если не будет препятствий, то и причастись». На другой день Алексей сподобился причастить святых Христовых тайн. Перед тем, как подойти к святой чаше, он искренне просил в душе так: «Сам, Господи, как огнем, очисти мою скверну». В момент причащения внезапно в душу вошел как бы горячий огонь, после которого на душе стало легко, тепло и мирно. Ночью во сне приснилась Тоська и Мишутка. «Папка, ведь тебе сегодня хорошо, а нам всегда так хорошо, как тебе, только еще лучше». «Слушай, брат, ты что-то в последнее время ходишь такой счастливый, загадочный, словно как в детстве мармеладу наелся?» — спросил Иван, удивленный такой переменой Алексея. «Хорошо, Иван, что тебя послушался и приехал. Вот и радуюсь», — улыбнулся Алексей. «Что-то ты мало про Тоську с Мишкой стал говорить. Раньше все бывало, каждый день тростил. Что с ними, где они?» «Они, Иван, живут в настоящем мире. Ведь у Бога нет будущего. Оно нужно для приобретения недостающего. У Бога не может быть недостающего, потому что Он по положению абсолютная полнота и любовь. Можно сказать, что Бог есть всегда настоящее. Постоянная жизнь в вечной своей любви». «Ты как поп заговорил. Предупреждали меня, что не связывайся с попами. Кайфа в жизни не будет», — засмеялся Иван. «Но если честно, я вижу тебе и прям лучше. Помнишь, ты все время мучился вопросом, зачем нужна смерть человечеству? Ответил тебе что-нибудь поп? Или они и сами ничего не знают?» Хитро сощурил на Алексея свои глазки Иван. Ответил: «Неужели? И что же он сказал? Это даже мне интересно». «Сказал, что если бы страх смерти был отнят у людей, то они давно бы хуже дьявола стали». «Молодец, поп, что правильно, то правильно. Только я что-то ничего не понял про всегда настоящее», — спросил Иван. «Он толкует, что даже в мире материальном ничего не исчезает, тем более душа, которая как энергия содержит наше тело. Это я тоже знаю. Есть же закон сохранения массы и энергии. Один вид энергии переходит в другой. Я бы так сказал, закон неуничтожимости». «Ну, что ну? Что получается, — говорю, — потребовал Иван. — Получается, что однажды возникнет, мы уже никогда не исчезнем. Разрушится форма тела, и то на время». «А что с душой происходит? — спросил Иван. — Когда происходит? — не понял Алексей. — Всегда происходит, после смерти и дальше. А те, что учились в жизни любить, тем хорошо. А те, что ненавидят, будут мучиться. А тело, какова его судьба, что с ним будет? Души встретятся с телами. Те души, что будут насыщены светом нетварной энергии, преобразят тела. Тела этих людей будут подобны телу Христа и перейдут в царствие славы. Приобретут, так сказать, статус непоколебимого ничем блаженства, где есть приращение радости, но нет умоления. Когда встретиться? Когда произойдет страшный суд. А это еще что такое? На земле охладеет любовь между людьми, и по этой причине прекратится смысл земной жизни. Вступит время подведения итогов земной истории. Иван неожиданно засмеялся. «Ты че ржешь, брат?» — спросил Алексей. «Да я представил на секундочку такую же ситуацию лет 30-40 назад». «Ну и что?» «Ну как что? кто-нибудь послушал бы наш с тобой разговор? Сидели? А что, думаешь, не сидели? Еще как сидели? Сейчас об этом открыто говорят. В интересное время мы живем, Алексей. Ну кто из нас мог тогда представить? Вечную жизнь, страшный суд, бессмертие. Неужели мы с тобой никогда не исчезли? Никогда, твердо ответил Алексей. Иначе зачем весь этот великий эксперимент, земная жизнь? Только если как подготовка к вечной блаженной жизни, в царстве непоколебимой любви. Там, во всегда настоящем, будут преодолены время, смерть и ненависть. Мы увидим великих людей человечества, святых ангелов и создателей мира Христа. Увидим всех наших, горячо любимых, и уже никогда не расстанемся. Потому что будет царствовать любовь, Бог всяческая во всех. Вот такой рассказ. Так что прошу прощения за мучения. Вас меньше будет истязать уже на воздушных мытарствах, потому что скажет, наш уже Николай истязал на воскресной школе. Я прошу прощения, если чего-то я не дочитал. Вот, тут про воздухи внутри и прочее. Поэтому давайте отложим на следующий. Кто скажет, какой следующий воскресенье, как называется? Верно. А как правильно? А. Вот, я помню в детстве, мать била по утрам вербой, чтобы не спали долго. Ну, помолимся, большое спасибо. Достойно есть всякого истину. Троица создавала тело Христа, в том числе сам Христос, в утробе Божьей Матери. Так, поэтому тело у него было такое же, как у Адама до грехопадения, безгрешное. Дальше. Но через кровь, которую питала Божья Матерь, он унаследовал не грех, а последствия греха. Какие? Тление и беспорочные страсти. Какие? Голод, жажду, страх смерти и так далее. Но все вот он как человек, не как Бог, а как человек. Это все он вынес, перенес. И не стал причастен к греху ни в чем. Он носил на себя последствия греха, но не сам грех, а последствия. Если предположить, что Христос воспринял грех, то как же он воскрес-то бы? Никак. Так? Так. Теперь понятно. Значит, тело было сотворено новым, а через кровь, которую питала Божья Матерь младенца, восприняты последствия греха человечества. Тление. Ну, старение, там, допустим, смертность, болезненность, там, может быть, какая-то усталость, жажда, там, и прочее, тогда страх смерти, помните, страх смерти был, да, и так далее. Это все последствия греха. Поэтому, что воспринято, то и уврачевано, а что не воспринято, то не уврачевано. То есть, спаситель воспринял поврежденную природу, но не грех природы. Понятно? Вот, если мы говорим, что Спаситель воспринял грех, то мы впадаем в нестерианство, так? Если мы говорим, что Христос, Божья Матерь родила только человека, то, как говорил один ересиарх, Христородицей была. А она родила именно Бога. Почему? Потому что она, ну, родила, значит, воспроизвела. Что это значит? Что он вселился, а она воспроизвела. Не то, что до нее Бога не было, и вдруг Бог появился. Не в этом дело. Бог всегда как дух, он всегда присутствует. А материально воплотился в момент истории. И в нем уже было и божественная, и человеческая природа. Но человеческая природа была испорчена грехом. Но он лично был не причастен к греху. Понятно? Поэтому его тело воскресло. Ну, вот так кратенько. С Богом.